Пролог. Олег бежал изо всех сил, стараясь максимально увеличить разрыв между собой и мутантами, но знал, что они все равно найдут его. Даже в этой заброшенной деревне, куда завела его кривая дорожка судьбы, среди домов, источающих ароматы затхлости, гнили, сырости и плесени, его след потерять было невозможно. Олег в который раз обернулся и досадливо поморщился, разглядывая едва заметную разноцветную дымку, тянущуюся за ним от самых крайних домов. Бледно-розовый шлейф запаха крови, желтоватые нити из молекул пота и темно-серый, словно состоящий из тонких, морозно-сверкающих иголок, взвесь страха. Если уж даже он это видел, то для мутантов такой след даже не путеводная нить, а толстый канат, накрепко привязанный к Олегу. Но где же этот треклятый дождь, когда он так нужен? Олег с надеждой посмотрел на небо. Хмурые серые тучи всего полчаса назад пролились коротким ливнем, превратив почву под ногами в скользкую грязь, и, видимо, не собирались повторять этого в ближайшее время. «Ну, давай же! Ну, хоть небольшой дождичек!» — мысленно упрашивал природу Олег. «Если бы удалось сбить преследователей со следа, пусть ненадолго, на те же полчаса, он смог бы затаиться, немного восстановить силы, заняться кровоточащими ранами, оставшимися после предыдущей схватки, когда мутанты окружили его на опушке леса. Мольбы Олега призвал раздавшийся неподалеку вой. Беглец вздрогнул, оступился, со всего маху полетел на землю и заскользил по грязи прямо в радужно переливающуюся аномалию. Вскрикнув, он инстинктивно растопырил пальцы и силой погрузил их в землю, останавливая свое скольжение. Покрывшись холодным потом, Олег пытался восстановить сбившееся дыхание. В груди бешено колотилось сердце. Медленно поднявшись, он с отчаянной злобой смотрел на вихревую ловушку, в которой едва не угодил. Мало того, что мутанты уже буквально дышали в спину, так еще и аномалии постоянно преграждали путь. Внутри появилась невнятная, но крайне неприятная дрожь. Здесь все против него — мутанты, аномалии, даже погода. Ему не удастся сбежать. Несмотря на все его усилия, погоня приближалась. Отчаяние прокралось в душу и разлилось по телу предательской усталостью. Олег знал, что с еще одной атакой мутантов ему, скорее всего, не справиться. Он опустил руки, закрыл глаза и снова поднял лицо к небу. «За что мне все это? За что? Будь неладны эти ученые со своими долбанными исследованиями и Птаха со своими артефактами». Олег провел ладонью по лицу, чтобы вытереть пот, забыв, что руки испачканы землей. «Да чтоб тебя!» — выругался он, моргая и отплевываясь. Раздражение отвлекло его от тягостных мыслей. Олег посмотрел на сжатые в кулаки пальцы, сбитые костяшки и сорванные ногти, следы от клыков какой-то твари, которой он даже названия не знал, на правой ладони и изодранной кожи на левой. Боли он почти не чувствовал и знал, что раны, скорее всего, заживут, но для этого нужен покой и отдых, чего в ближайшее время явно не предвиделось. Нет, нельзя раскисать. Ну и пусть против него сейчас вся эта поганая зона, но даже ей так просто с ним не справиться. «Твоя предшественница не получила брига», — вспомнил он свое давнее, почти забытое прозвище. «И ты подавишься». Потом повторил, разжигая в себе злость. «Подавишься». Не для того он дрался за свою жизнь столько времени, чтобы сейчас сдаться и сдохнуть в какой-то неизвестной деревушке. «Оружие! Мне нужно оружие!» Пересилив внутреннюю слабость, он, казалось, обрел второе дыхание. Встряхнувшись, Олег начал искать пути к спасению. Понятное дело, что ничего огнестрельного он сейчас не найдет, даже завалящего пистолета. Но ведь оружием называется не только то, из чего можно стрелять. Олег огляделся. В заброшенных дворах наверняка можно найти что-то подходящее. Он утер пот и грязь со лба разодранным рукавом и принялся за поиски. Сарай ближайшего дома особо не порадовал. Пара граблей с отломанными зубцами, прогнившая лопата и ржавый серп без рукоятки. Ничто из этого на оружие не тянуло. Следующий двор снабдил его лишь вилами на кривом, но все еще достаточно крепком черенке. Олег начинал нервничать, время поджимало, мутанты вот-вот нагрянут, а он не готов их встретить. Дальнейшие поиски не принесли сколь-либо ощутимых результатов. Скудный арсенал пополнился небольшим топором с тупым иззубренным лезвием и самодельным ножом из нержавейки с неудобной деревянной ручкой. Осторожно обходя аномалии, Олег вышел на дорогу между домами и сделал пробный замах топором. Получилось сильно, резко, но неубедительно. Даже при всей его теперешней силе, которой он никак не мог привыкнуть. И тут Олега осенило. А ведь правда, он может попробовать найти что-то менее традиционное, но более тяжелое. Он огляделся. В 10 метрах за щербатым накренившимся забором ржавел гусеничный трактор. Олег быстро подошел к нему и осмотрел. Одна гусеница оказалась разорвана. Без заметных усилий он снял звенья зубцов ведущей звездочки и попытался вытащить оставшуюся часть гусеницы из-под трактора. Просунув пальцы в отверстие трака, Олег изо всех сил потянул на себя. Ржавые колеса заскрипели. Олег стиснул зубы, всем телом отклонился назад и резко, до боли в суставах, дернул. С металлическим хрустом отломилось одно из направляющих колес, и гусеница, сгрудив комья земли, вылезла наружу. Тяжело дыша от затраченных усилий, Олег решил опробовать свое импровизированное оружие на месте. Поудобнее захватил крайний трак, замахнулся и ударил гусеницей по ближайшему забору. Доски разлетелись в щепки. Довольный результатом, Олег подумал, что сейчас лучше не расходовать напрасно силы и, имея орудие для нападения, озаботиться еще и защитой. В соседнем доме он нашел наполовину укрытую куском сгнившего брезента кабину ЗИЛ-130. Олег оторвал крышку капота, топором вырубил 2 полосы и загнул их внутрь, сделав рукояти. Надев самодельный щит, взял в эту же руку вилы, потом засунул за пояс топор, убрал за голенище нож и свободной рукой поднял гусеницу от трактора. Экипировавшись подобным образом, Олег неожиданно почувствовал, будто провалился во времени на несколько веков назад. Что-то древнее проснулось внутри него, огненной волной пробежало по жилам и придало дополнительных сил. Первобытная ненависть и дикая жажда жизни исказили черты лица, скривили губы в зверином оскале. В этот момент снова раздался вой, гораздо ближе, чем раньше, но теперь он уже не вызвал страха, а лишь отозвался легким холодком в груди. Олег не спеша вышел на середину деревни, волоча за собой металлические звенья. Грунтозацеп оставляли в сырой земле длинные борозды. Чтобы обеспечить себе прикрытие с флангов, Олег выбрал место между 2 достаточно большими аномалиями, остановился и воткнул вилы в землю. Первые мутанты только показались на окраине. 5 шипастых собак на бешеной скорости неслись к своей предполагаемой жертве. Прикрывшись щитом, Олег стоял с отведенной назад рукой, в которой сжимал гусеницу, и ждал. Вслед за шипастыми показалась стая других псов, калышей, как их прозвал Олег, с облезшей до мяса шкурой, с торчащими из пасти, вывороченными наружу 2 рядами клыков. И еще 3 морока, гориллоподобные твари, жилистые, с длинными когтистыми лапами, вместо надбровных дуг — вертикальные костяные резцы, от самых глубоко утопленных красных глаз почти до маковки. Они перемещались, испуская из ноздревых отверстий дрожащие марева впереди себя. Для любого другого человека они были бы невидимыми, но для Олега их маскировка словно не существовала. Мутанты выглядели окутанными белесой дымкой, но никак не невидимками. Взмокнув от напряжения, он смотрел на приближающихся врагов, различая их запахи, чувствуя исходящую от них жажду крови. Внутри у него кипела жгучая ярость по отношению к зоне и ее порождениям. Первую, прыгнувшую на него шипастую собаку, Олег встретил убийственным ударом щита, отбросив зверя на несколько метров. Затем с певучим свистом рассекли воздух, соединенный в цепь траки. Гусеница с невероятной силой обрушилась на мутантов, буквально вдавив землю сразу 2 шипастых. Смешанная с кровью грязь брызнула в стороны. Олег сразу дернул звенья на себя, замахиваясь для следующего удара. На мгновение он открылся и пропустил одного из дверей, но успел увернуться от оскаленных зубов и пинком отправил мутанта в ближайшую аномалию. Следующий удар гусеницы он нанес по диагонали, сметая часть подоспевших к схватке голышей и последнюю шипастую собаку к забору слева от себя. В одно мгновение злобные мутанты превратились в мохнатую, кровоточащую, искалеченную и жалобно скулящую кучу. Оставшиеся голыши с воем и лаем разбежались в стороны, но передышки Олег так и не получил. Все 3 морока напали практически одновременно. Металл импровизированного щита сминался под ударами их лап. Когти мутантов оставляли на нем рваные борозды. Олег начал отступать назад, едва успевая закрываться. Без возможности замаха гусеница из грозного оружия превратилась в обузу, которая только стесняла движение. Олег бросил ее на землю, схватил вилы и ударил поверх щита, словно копьем. Зубцы попали одному из мороков в верхнюю часть груди. Мутант, взвыв, рухнул на землю, а Олег, продолжая отступать, выхватил из-за пояса топор. Вихревые ловушки больше не защищали с боков, и голыши оббегали Олега с разных сторон. Ко всему прочему, он не помнил, где позади него находились другие аномалии, и вынужден был пятиться, рискуя в любой момент угодить в одну из них. Потерявшие сородичи мороки не остановили свою неистовую атаку. Ближайший впился когтями в металл щита и попытался вырвать его из рук человека. Понимая, что щит не удержать, Олег вместо того, чтобы пытаться тянуть на себя, уперся ногами в землю и с отчаянным криком надавил вперед. Вцепившийся в щит мутант не устоял и повалился на спину, увлекая за собой Олега. Осознавая, что остался полностью открыт для второго морока, Олег, не глядя, ударил топором в его сторону и почувствовал, как тупое лезвие разрывает плоть и ломает кости. Вопль покалеченного мутанта едва не оглушил человека, горячая кровь залила голову и шею, густые капли стекали по лицу, но внимание Олега уже переключилось на противника, прижатого щитом к земле. С диким криком он замахнулся и обрушил оружие на голову морока, разрубая ее почти пополам. Внезапно он ощутил сильный толчок в спину, и резкая боль обожгла левое плечо и лопатку. Один из голышей наконец добрался до него. Олег снова закричал. Выпустив рукоять топора, он рукой схватил вцепившегося в него мутанта за облезлую шкуру, резко дернув, оторвал от себя и отбросил в сторону. Потом быстро перекатился, прикрываясь измятым разодранным щитом, судорожно нащупал за голенищем нож, последнее оставшееся у него оружие, и поднялся, оглядываясь в поисках остальных врагов. Но три голыша, поскуливая, кружили в десятки метров от человека и не собирались нападать. Олег еще какое-то время смотрел на них, а потом, зажав покрепче нож в руке, неожиданно сорвался с места и побежал в сторону мутантов с хриплым криком. Твари помчались прочь, а Олег остановился и провожал их взглядом, пока они не скрылись за околицей. По лицу сбегала кровь мутантов, по спине своя собственная, сочившаяся из разодранного плеча. Невероятная усталость обрушилась на Олега. Он едва устоял на ногах. Не было никакой радости от победы или от того, что остался жив. Лишь боль от ран и давящая усталость. Олег из последних сил добрел до ближайшего дома, кое-как закрыл дверь и опустился на потрескавшиеся доски пола. Сколько еще он выдержит? Постоянное напряжение, опасность, боль он уже столько прошел, но везде было одно и то же — проклятая зона. Она казалась бесконечной. Всюду, куда бы он ни направился, его ждали аномалии и мутанты. И не оставляло ощущения, будто кто-то преследует его. Постоянно чувствовалось чье-то незримое присутствие и ненависть, направленная на Олега. Он понял, что сейчас потеряет сознание, но прежде чем провалиться в забытье, засунул руку за пазуху и проверил потайной карман. Нащупал через ткань небольшой прямоугольный контейнер с флешкой внутри, удовлетворенно произнес «на месте» и отключился. Глава первая. «Пап, а у нас на прошлой неделе была олимпиада по математике, и я победила». Голос дочери, слегка искаженный междугородней связью, звучал небесной музыкой в ушах Андрея Пономарева. «Умница!» — он заулыбался, не обращая внимания на прохожих. «Сейчас уже считается в порядке вещей идти по улице, разговаривать с невидимым собеседником, улыбаться ему или, наоборот, ругаться. Технический прогресс не стоит на месте, и мобильная связь стала настолько обыденной вещью, что большинство уже не представляли, как можно обходиться без сотового телефона. Почему-то Андрей не мог спокойно проявлять эмоции вот так, шагая по улице, мимо прохожих, приложив к уху скрытой широкой ладони аппарат. Смущался. Но сейчас, когда в трубке раздавался звонкий голосок дочурки, Андрею было плевать на всех и вся. И словно не было разделяющих их тысяч километров, а дочь пришла из школы и рассказывала, как прошел день. Андрей ловил каждое слово, как умирающий от жажды ловит пересохшими губами капли дождя. А тренировки как? Соревнования скоро? Это он впервые отвел дочь в спортзал, вопреки мнению жены, и был очень рад, что его девочка проявляла способности не только в математике, но и на татами. «Хорошо. Через месяц региональные. Тренер говорит, что мы должны выступить достойно». «Молодец, Светланка. Скрестим пальцы». «Пап!» — голос девочки дрогнул. «А ты приедешь?» Андрей не знал, что ответить. Приедет ли он? Будь его воля, прямо сейчас купил бы билет на самолет до Оренбурга и через несколько часов уже обнимал бы дочку. Но Валя, мать Светланки, и вот уже полтора года, как его бывшая жена, точно не обрадуется. Она вычеркнула Андрея из своей жизни, решительно и безвозвратно. Дочь правильно поняла его молчание. «Я поговорю с мамой, пап, она не будет против». Андрей грустно усмехнулся про себя. «Когда тебе 12, все в жизни кажется простым, но с возрастом люди весьма преуспевают в том, чтобы сделать свое существование намного сложнее. Я не знаю, дочь, попробую, не могу обещать». Он практически чувствовал, как она огорчилась и поспешил добавить. «Но я постараюсь. Хорошо?» Дочка ответила после небольшой паузы. «Хорошо, пап. Только ты постарайся. Я тогда для тебя все призы выиграю». Он засмеялся. «Не будь жадиной, оставь парочку другим». «Ладно». Дочка немного повеселела и похвалилась. «А я теперь блины умею печь. Бабушка научила». «Знаешь, какие вкусные?» Андрей свернул в переулок, чтобы срезать путь через дворы, прошел арку проезда, вышел к детской площадке и тут же услышал сперва яростные крики, звуки ударов и брань. Он бросил быстрый взгляд в ту сторону и увидел, что возле качелей трое неплохо одетых парней избивают одного мужчину. Один из напавших ударил лежащего на земле человека носком ботинка в живот. Другой, схватившись для устойчивости за опору качелей, жестоко пнул жертву в лицо. «Эй!» — крикнул Андрей. «Вы чего творите?» Дочка что-то еще говорила, из трубки раздавался ее едва слышимый голос. «Я перезвоню, милая!» — бросил Андрей, нажал на кнопку, заканчивая разговор, и побежал к дерущимся. Он налетел на парней сзади, растолкав их в стороны. Один покатился по песку, второй едва не перекувырнулся через качели, а третий отскочил в сторону и, сунув руку в карман, быстро вытащил нож. Щелкнул выкидное лезвие. Андрей, не раздумывая, бросил в парня все еще остававшимся в руке сотовым телефоном. Аппарат попал тому в нос. Охнув, молодчик схватился свободной рукой за лицо. Андрей не дал ему возможности очухаться, и через пару секунд парень, обезоруженный, лежал на земле. Двое его дружков уже снова были на ногах, но тут избитый мужчина схватил поблескивающий в траве нож, поднялся и взмахнул ими перед нападавшими. Парни отпрянули. Мужчина сплюнул красным и осклабился из-под лоба и глядя на противников. — Ну что, шакалы, продолжим разговор? — злорадно произнес он. Бровь у мужчины была рассечена, из раны стекала темная струйка, губы распухли и кровоточили, лицо покрывали синяки и ссадины. «Жаль, вас в зоне пули не нашла». Андрей понял, что вмешался в бандитские разборки. Первым его порывом было уйти, пусть грызутся между собой, сколько влезет. Он не собирался принимать ничью сторону. Поднялся парень, которого обезоружил Андрей. С разбитой сотовым телефоном переносицы текла кровь. «Ты какого хрена влез, урод?» Он зло посмотрел на Андрея. «Наши дела с должником тебя не касаются. Вали отсюда, сучара». По сути, так и надо было поступить, оставить этих четверых разбираться между собой, развернуться, пойти домой и не вспоминать о происшедшем. Какое, собственно, Андрею дело до того, что один бандит должен другому? Никакого. Но трое против одного — это неправильно. Да и не привык Андрей отступать. Шли бы вы, парни, по добру, по здорову. Но молодчики не собирались уходить. Все трое угрюмо смотрели на должника и его неожиданного помощника. «А ну, пошли отсюда!» — раздался с одного из верхних этажей старческий голос. — Я милицию вызвал. Сейчас с вами разберутся. Устроили тут поножовщину, а на этой площадке дети играют. Совсем совесть потеряли. Сталина на вас нет. — Нет, дед, тут не Сталин нужен, — пришла Андрею неожиданная мысль. — Тут все общество менять надо, чтобы не из одного твоего окна возмущенный голос раздавался. Наверняка драку видели многие, но всем было безразлично. Люди сейчас находились в таком положении, что их заботили лишь собственные шкуры. Пришла неожиданная злость. Андрей сжал кулаки, повел плечами, приготовившись к бою, но парни вдруг передумали нападать. Переглянулись, отступили. «Мы с тобой, должник, еще пересечемся», — пообещал молодчик с рассеченной переносицей, потом перевел взгляд на Андрея. «А ты, мудак, ходи теперь, оглядывайся». Должник лишь презрительно фыркнул в ответ. Трое нападавших развернулись и, бормоча ругательства, пошли прочь из двора. «Вот скоты!» — избитый мужчина тяжело опустился на качели. «И здесь от них житья нет». Андрей достал носовой платок и протянул незнакомцу, а сам взглядом искал разлетевшиеся от удара части сотового телефона. «Спасибо», — проговорил мужчина и, морщись, стал вытирать кровь. Андрей тем временем собрал аппарат и безуспешно пытался его включить. Выругавшись от досады, он сунул телефон в карман и спросил: «Ну ты как, в норме?» Незнакомец кивнул: «Порядок. И не такое бывало». Один глаз у него начал заплывать, губы распухли, но мужчина выглядел на удивление довольным. «Вовремя ты подоспел. Еще немного, и, думаю, торчать этому перу у меня между ребер». Он повертел нож в руке, потом засунул лезвие в щель под сиденьем качелей, надавил и сломал. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно произнес мужчина. «Будь мы сейчас в зоне, через 5 минут здесь был бы мой квад, и этих молодчиков в капусту покрошили бы». «Квад?» — переспросил Андрей, он не особо разбирался в тюремном жаргоне. «Да, так называлось мое боевое подразделение», — ответил незнакомец, отряхивая брюки. «Думаешь, почему они меня должником звали?» Андрею осталось только вскинуть брови и покачать головой. Этого языка он не знал. Мужчина поднял на него взгляд и хмыкнул, догадавшись о том, что нежданный помощник его не понял. «Первая зона отчуждения. Квад — отряд из 4 человек. Таких, как я, нередко называли должниками. Не потому, что мы кому-то должны, нет. Разве только матушке-земле». Он встал с качели. «Слышал, наверное, сталкеры, аномалии, мутанты. Первая зона? Да, она появилась задолго до московской и даже успела исчезнуть. Что-то припоминаю. О том, что происходило с Москвой, знал весь мир, но про первую зону отчуждения слышали далеко не все». «Степан Муха», — представился мужчина, протягивая руку. «Муха — это прозвище, но мне так привычнее». «Андрей Пономарев», — он ответил рукопожатием. «Слушай, если ты в порядке, то я, пожалуй, пойду». «Конечно. Еще раз спасибо за помощь. Если вдруг соберешься в Москву, — хмыкнул Муха, — и встретишь должника, группировка давно распалась, но кто-то из наших наверняка там есть, можешь смело обратиться за помощью и будь уверен, ты ее получишь». «Ну да, будете у нас на Колыме», — с улыбкой ответил Андрей, цитата из любимого фильма. «Нет уж, лучше вы к нам», — закончили они в 2 голоса и засмеялись. «И то верно. Нечего в Москве делать», — кивнул новый знакомый Андрея. «Одни мутанты, что животные, что люди. 3 таких ты сегодня видел, мародеры в отставке. Только что там твари, что здесь. Ничто их не меняет». Философствовать сейчас Андрею хотелось меньше всего. Он устал на работе, проголодался, да еще и с дочкой нормально не успел поговорить. Настроение не для разговоров. Почувствовав его желание поскорее уйти, Муха поднял палец, останавливая Андрея, залез рукой во внутренний карман и вскоре выудил оттуда треугольной формы плоский серо-коричневый камень на кожаном шнурке. «Вот, возьми», — протянул он Андрею. «Это вроде как артефакт. Должен приносить удачу, но не любому, а особенному человеку. Я, правда, сильной удачи не замечал. В лотерею так ни разу и не выиграл, сколько ни пытался. Видимо, я не особенный. Но, может, ты такой. Не зря же ты здесь сегодня оказался». Да еще так вовремя. Ну, а если и тебе не покатит, то подари другому, только не выбрасывай. Хорошо? Андрей взял камень, хотя и не верил ни в какие амулеты и обереги, но знал, что искренние подарки надо принимать, какими бы нелепыми или бесполезными они ни казались. Ведь даривший вкладывал в подарок частичку своей души. От такого отказываться нельзя. «Спасибо», — поблагодарил он. Мужчины пожали друг другу руки на прощание и разошлись. Андрей оглянулся лишь раз, убедиться, что Муха сможет нормально идти. Новый знакомец хромал, словно у него вместо одной ноги был протез, но шел уверенно и достаточно быстро, чтобы Андрей окончательно успокоился и с чистой совестью отправился домой. Еще открывая замок, Андрей почувствовал запах гари. Когда же он распахнул дверь, то сразу закашлялся от дымного смрада, рванувшегося из квартиры наружу. Закрыв рот и нос рукавом, он ринулся на кухню. На газовой плите дымила почерневшая от копоти кастрюля из-под супа. Газ горел под ней сине-оранжевым цветком, раскалив дно кастрюли до красна. Дым и гарь заполняли кухню. Андрей сразу выключил конфорку, подавил себе инстинктивное желание открыть окно. Огня нигде не видно, но лучше не рисковать и не впускать кислород в помещение, и побежал обратно. «Батя!» — с тревогой крикнул он и тут же закашлялся, хватанув в легкие дыма. «Батя!» Отец лежал на полу в своей комнате возле дивана. Сердце Андрея ёкнуло. Он бросился к отцу, просунул руки ему под плечи, приподнял и потащил прочь из квартиры. На площадке уже слышались голоса соседей. «Ой!» — вскрикнула тетя Маша из квартиры напротив. «Андрюшенька! Николай Витальевич!» В голосе женщины прозвучали причитающие нотки. Положив отца на пол, Андрей опустился на колени и прижал пальцы к его шее. Пока нащупывал артерию, в груди появился ледяной ком, а лоб и спина покрылись холодным потом. Пульс прослушивался, значит, отец лишь в обмороке. Захотелось глубоко вздохнуть, но из-за дыма он не мог этого сделать. — Теть Маш, на шатырь! Быстро! — скомандовал Андрей отработанным годами голосом. — Да-да, я сейчас! Соседка тут же скрылась в своей квартире и вскоре появилась с пузырьком нашатырного спирта и клочком ваты. — Я пожарных вызвала, — сообщила она, протягивая лекарство. — Да, все правильно, — сказал Андрей, забирая нашатырь. — У нас вроде все в порядке, но вы все сделали правильно. Резкий запах почти сразу привел Николая Витальевича в чувство. Он закашлялся и заохал. Снизу на лестнице загрохотали тяжелые ботинки. Поднимались пожарные. — Где возгорание? — спросил молодой парень в брезентовой одежде. — Возгорания нет, кастрюля супом выкипела, я все выключил, окна не открывал, — сказал Андрей. — Надо проветрить. Пожарный без лишних разговоров прошел в квартиру, следом за ним остальные члены расчета. Андрей это мало заботило, он понимал, делают, что должны. — Пап, ты как? — Все хорошо, — Николай Витальевич застонал и прижал ладонь к голове. — Проклятый зов! — Что? «Какой зов, пап?» — с тревогой спросил Андрей. «Нет-нет», — поспешил успокоить его отец. «Никакой, все нормально. Голова болит просто». Проверив все, пожарные разрешили открыть окна и проветрить помещение. Соседка тетя Маша пригласила Андрея с отцом к себе, пока сквозняк не прогонит дым и запах гари. Уложила Николая Витальевича на диван, накормила ужином Андрея, а позже напоила обоих чаем с мятой. Сама уселась на стул перед телевизором и с увлечением смотрела новое ток-шоу, периодически добавляя свои комментарии к происходящему на экране. Андрей удобно расположился в кресле рядом с диваном и неспешно потягивал чай. Он устало зевнул. Вечер выдался не из легких. Хотелось поскорее вернуться к себе, принять душ и завалиться спать. — Андрюша! — вдруг негромко позвал отец. Андрей повернул голову. — Да, пап, все нормально? Отец помедлил с ответом, потом негромко произнес. — Нет, сын, ненормально. Усталость как рукой сняла. Андрей встревоженно поднялся с кресла, но Николай Витальевич жестом остановил его. — Не спеши, Андрей. — В чем дело, пап? Что болит? Сердце? Может, скорую вызвать? К ним повернулась тетя Маша. — Что случилось, Андрей? — Все хорошо, Марья Филипповна, — ответил за сына Николай Витальевич. — Простите за неудобство. — Ну что вы, какие неудобства? Даже речи не ведите. Она махнула рукой и снова повернулась к телевизору. Андрей вопросительно посмотрел на отца. Николай Витальевич как-то виновато взглянул на сына и отвел глаза в сторону. — Я должен тебе кое-что рассказать, Андрей, — произнес он едва слышно. — Некоторое время назад я начал слышать зов. — Что? — нахмурился Андрей. Отец сморщился, словно съел лимон, пожевал губами, будто пытался подобрать правильные слова, и, наконец, продолжил. «Я знаю, что это звучит, как старческий бред. Я тоже сначала думал, что у меня начался склероз, но это не так. Я слышу этот зов без отрыва от реальности и прекрасно осознаю происходящее вокруг. И сколько бы я ни сопротивлялся ему, с каждым днем этот зов становится все настойчивее и сильнее. Сегодня я из-за него потерял сознание». Ты сам видел, к чему это привело. — И куда он тебя зовет? — осторожно, пытаясь скрыть недоверие, спросил Андрей. — Понимаю, как это звучит, — вздохнул Николай Витальевич. — Я и сам с трудом себе верю, но ничего не могу с этим поделать. Он призывает меня в разные места, большинство названий я раньше даже не слышал. Они возникают у меня в голове, словно множество голосов произносит их, просит, заставляет меня туда пойти. Постепенно голоса становятся все громче. Я думал, что схожу с ума, Но сегодня я воспользовался твоим компьютером и выяснил, что все эти места, куда они зовут меня, находятся недалеко друг от друга, в одном районе, Подмосковье, рядом с одной из тех зон аномальной активности». «Аномальных зон?» — с удивлением переспросил Андрей. «Да», — кивнул Николай Витальевич, — «я не маразматик. Это такие зоны?» «Пап, я слышал о них», — прервал Андрей объяснение отца. Его встревожило странное совпадение вечерних происшествий, связанных с аномальными зонами. Может быть, все случайность, а может и что-то другое. Он не считал себя суеверным, но неприятный холодок пробежал по позвоночнику. Рука невольно потянулась к карману, в котором лежал подаренный должником артефакт. Андрей задумался и едва не пропустил мимо ушей следующие слова отца. «Завтра я уезжаю», — спокойно произнес Николай Витальевич. «Зов хочет этого, и я сделаю». Андрей в недоумении качнул головой. «Куда уезжаешь?» Отец поджал губы и вздохнул, досадуя на то, что сын его не слушал. «В Москву, Андрей», — произнес он тоном, словно поясняя маленькому мальчику прописную истину. «Зачем? Потому что если я не поеду, то может произойти что-то очень плохое. Не спрашивай, что, я не знаю. Но в любом случае у меня больше нет сил сопротивляться этому зову». Андрей некоторое время сидел молча, уставившись в окрашенной коричневой краской доски пола. Николай Витальевич говорил еще что-то про пенсию, билеты и завещание, но слова едва доходили до сына. У него в голове сейчас были две мысли. Одна – если отец что-то решил, то переубедить его практически невозможно. И вторая – что ни в какую Москву он отца не отпустит, по крайней мере одного. Глава вторая. Три фигуры в темно-серых тюремных робах затаились в кустах у обочины дороги. Один из них осторожно раздвинул ветки стволом автомата и чуть приподнялся, разглядывая проезжую часть. По трассе неслась колонна из нескольких грузовиков и пара легковушек с мигалками. «Барс, не высовывайся!» — зашипел сзади товарищ, но его призыв остался без внимания. Барс, плотно сжав тонкие губы, смотрел на проезжающие машины. В кузовах «Шишик», как у военных принято называть ГАЗ-66, сидели десятки солдат с автоматами. На молодых лицах читалась тревога и растерянность. Скорее всего, никому из них еще не приходилось участвовать в поиске беглецов, тем более вооруженных и опасных убийц. Но поступил приказ, и солдаты были обязаны его исполнять. Никто из них не подозревал, что объекты предстоящих поисков – находится сейчас всего в нескольких метрах, распластанная на сырых желтых листьях и скрытая от взоров густым кустарником. «Барс!» В этот раз человек с автоматом среагировал и отполз назад. «Не кипишуй, Тарас, они уехали!» «Вижу, не слепой!» — злобно огрызнулся Тарас, снял фуражку и вытер ей пот с лица. В седых стриженных ежиком волосах застряли мелкие веточки. Ему было уже за 50. Но щетина на щеках и подбородке старили его еще больше. «Лавкач, давай сюда!» Третий беглец, невысокий, худой, с глубоко посаженными темными глазами и низким лбом, подобрался ближе к остальным двум беглецам. «По нашей душе поехали», — произнес Тарас, провожая колонну холодным взглядом блеклых голубых глаз. «До зоны им минут 20, потом пока построится. Пока собаки след возьмут. Форы у нас примерно час, может, чуть больше. Надо до ручья добраться». «Значит, нечего языками чесать. Пошли», — сказал Барс. «Чё-то ты борзый стал», — фыркнул в ответ Лавкач, бросая при этом взгляды на Тараса в поисках поддержки. «Тебя кто старшим назначил, паря? Воля в голову ударила. Не рано ли?» Барс посмотрел на него в упор, потом приподнял Калашников и сказал. «Он назначил. Обзаведешься таким, тогда и обсудим». Лавкач снова посмотрел на Тараса. Седой зэк взглядом велел прекратить, а вслух добавил. «Завязывай грызню. Лавкач, первым пойдешь. Я за тобой». Опасливо смотря по сторонам, беглецы один за другим пересекли трассу и сразу углубились в лес. Барс шел впереди и постоянно оглядывался на отстающих товарищей, скали зубы от досады. Он давно бы оставил этих двоих выбираться самим, но дорогу знал только Тарас. Без него в этих лесах можно бродить до скончания веков. А седой беглец двигался медленнее всех. Часто останавливался, его дыхание срывалось. Вскоре он начал хрипеть, не выдержав выбранного темпа. «Лавкач, иди сюда!» — позвал Барс и подхватил Тараса под руку. С другой стороны пристроился лавкач, и они потащили его на себе. «Сейчас давай налево», — хрипло велел Тарас. «Там овражек, лучше обойти. Потом круче вправо забирайте». Седой зэк действительно отлично знал эти места, Барс не спрашивал откуда, ему было все равно. Главное, чтобы помог скрыться от погони. Во рту у него пересохло, и появилась горечь. Барс почувствовал, как на него накатывает приступ паники. Он знал, что может последовать за этой горечью. «Далеко еще до ручья?» — спросил он срывающимся голосом. «С километр», — ответил Тарас. «Все, отпускайте, давайте я сам пойду. Я уже в порядке, только не бегите, запас времени еще есть». Барс с облегчением убрал с плеч его руку и сразу схватился за ближайшее дерево. От резкого приступа тошноты он едва не упал. «Эй, ты чего?» — спросил лавкач. «В порядке», — борясь с накатившей слабостью, проговорил Барс. Он не видел, но чувствовал, как его товарищи переглянулись. «В порядке», — повторил он и, стиснув зубы, пошел вперед. Деревья мелькали перед глазами. Барс чудом не натыкался на них. Он выставил перед собой одну руку, а другой вцепился в автомат. «Только не отключиться, только не отключиться!» — стучала в голове мысль. «Они же бросят или пристрелят!» Пальцы еще сильнее вцепились в цевье, а заточки в кармане лавкача он даже не подумал. Проклятые голоса, раздававшиеся в его голове, мешали трезво мыслить. Они настойчиво звали его куда-то, называли места, о которых никогда не слышал, и, словно наказывая его за непослушание, отзывались тошнотой, головокружением и болезненной слабостью. Барс почти ничего не слышал. Он тупо шел вперед, затрачивая все силы, чтобы просто переставлять ноги. Он потерял ощущение времени и пространства. Тонкая ветка хлестнула его по лицу, оставив красный след поперек щеки, но Барс почти не почувствовал этого. Сделав очередной шаг, Барс вдруг понял, что впереди пустота. Взмахнув руками, он покатился вниз по склону очередного оврага, больно ударился ногой о корягу, перекувырнулся, подлетел и со всего маху грохнулся на мокрый песок, угодив головой прямо в ручей. Он попытался вдохнуть, и ледяная вода устремилась в легкие. Барс подавился, закашлялся, инстинктивно приподнялся на руках. Спазм перехватил грудь, и следующую минуту он стоял на четвереньках, выкашливая воду. Удивительно, но это помогло ему прийти в себя. Когда сверху раздались глухие голоса товарищей, зовущие его, Барс уже смог внятно ответить. «Я здесь, у ручья», — прохрипел он. Лавкач спустился первым и помог Тарасу. «Ты чего? Совсем с катушек слетел?» — наскочил он на Барса. «Какого хрена ты ломанулся, неся какую-то ахинею?» «Кто?» — Барс не помнил, чтобы говорил вслух. «Конь в пальто! Кобелева, Фелисова, выселки какие-то!» Барс вздрогнул. Эти слова нашептывали ему голоса. Значит, он непроизвольно озвучил их во время приступа. Тарас напился воды из ручья и поправил ловкача. «Андреевские». «Чего?» «Андреевские выселки». Потом посмотрел на Барса. «Ты из Московской области, что ли?» «Нет». «С чего ты взял?» «С того». «Пошли, ловкач, нам туда». Седой зэк зашагал по течению ручья. Барс поднялся, поправил автомат, кое-как утер рукавом лицо, потом догнал Тараса и схватил за рукав. «Ты с чего это взял?» Ловкач тут же отпихнул его. Барс оступился и грохнулся в воду, поднялся и, с яростью глядя на обидчика, схватился за автомат. Тарас остановил ловкача, уже схватившегося за заточку, сурово посмотрел на Барса и сказал: «Клешни не распускай, нам еще долго вместе идти. Взял с того, что это все оттуда название, по ящику говорили. Одна из зон там этих, аномальных». «Что за зона чудная?» — недоверчиво фыркнул ловкач. «У меня пятая ходка была уже, но такой не слышал». «Твое счастье!» — хмуро ответил Тарас. «Хватит дурака валять, идти надо». По воде шли долго, почти час. Несмотря на небольшую глубину и ровное дно ручья, идти оказалось тяжелее, чем бежать по лесу. Беглецы основательно вымотались. Все это время Барс не переставал думать над словами Тараса. «Московская область. Кто или что так настойчиво звал его туда? И главное, зачем? Почему больше никто из заключенных не слышал проклятого зова?» Барс со злостью осознавал, что именно из-за этого он сейчас был беглецом. Приступы, как тот, что он испытал недавно, появились неожиданно, постепенно становились все чаще и с каждым разом все сильнее. Если бы он случайно не узнал о готовящемся побеге и не настоял, чтобы взяли и его, Барс был уверен, что скоро в одиночку предпринял бы такую попытку. И не сомневался, что закончилась бы эта попытка его смертью, но сейчас ему подфартило. «Выходим на берег», — сказал Тарас. «Надо отжать носки, а то без ног останемся». Погони слышно не было, но в том, что их преследуют, никто не сомневался. Поэтому все делали быстро, и уже через несколько минут беглецы снова углубились в лес. Сушняк трещал под ногами, ветки то и дело цеплялись за одежду, словно хотели задержать людей. Корни будто специально вылезали из земли, чтобы о них спотыкались. Потеряв ощущение времени, беглецы не заметили, как начали сгущаться сумерки. Стало казаться, что лес уплотнился, и идти через него труднее с каждым шагом. Злость и отчаяние накапливались у людей внутри, находя выход в приглушенных ругательствах. Барс даже перестал думать о голосах в своей голове, направив все усилия на то, чтобы идти вперед. Наконец деревья стали редеть, и вскоре беглецы вышли к железнодорожной насыпи. «Ух ты, лунная дорожка, два пера блестят в руках. Раздевайся, дорогая, я ведь вовсе не монах», — продекламировал лавкач, когда все трое поднялись наверх и устало присели на рельсы. Неожиданно Барс почувствовал легкую тошноту, первый признак начинающегося приступа. Барс тут же покрылся холодным потом. Сейчас уже не получится уйти вперед. Он бросил осторожный взгляд на лавкача, потом на Тараса. В этот раз они точно не упустят момента завладеть автоматом и... Барс почти физически ощутил, как заточка входит ему между ребер. Собрав волю в кулак, он постарался очистить разум. Закрыл глаза, прогнал все мысли, и тошнота прошла, голоса не появились. Осталось лишь странное тянущее чувство в затылке. Барс понял, чтобы побороть приступ, нужно было действовать. «Дальше куда?» — хрипло спросил он через минуту. «Там», — тяжело дыша, Тарас вытянул руку, указывая вдоль полотна. «Метров через 200 развилка. Одна ветка ведет в тупик. Нам туда». «Чего в тупике делать? Сухари сушить», — огрызнулся Тарас, но потом все же добавил со злостью в голосе. «Дрезина там спрятана». Барс молча поднялся, закинул автомат на плечо и пошел по шпалам в указанном направлении. «От сучара!» — едва слышно проговорил лавкач, но тоже поднялся и помог встать Тарасу. Дрезина оказалась, где и сказал Тарас, заваленная ветками так, что издалека выглядела кучей мусора. Барс и лавкач вдвоем растащили ветки, потом забрались на платформу и втянули на нее в конец выбившегося из сил Тараса. «Сильно не разгоняйтесь!» — предостерег седой зэк. — У развилки надо будет стрелку перевести. Ночь выдалась безлунная, и беглецы ехали на дрезине в непроглядной темноте. С большим трудом Барсу удавалось не думать о том, что скрипящая платформа несла их в пустоту, в неизвестность. Он обнадеживал себя тем, что у Тараса есть план. Вскоре он совсем потерялся во времени. Даже под страхом смерти он не смог бы сказать, сколько прошло минут или часов с момента, как они взобрались на дрезину. Лишь взмахи рукояти и равномерное перестукивание колес на стыках рельс отмеряли расстояние, покрытое беглецами. «Деревня!» — вдруг воскликнул лавкач. Его голос прозвучал неожиданно громко, с каким-то облегчением, и Барс понял, что не он один испытывал подсознательный страх. Он посмотрел в сторону, куда указывал лавкач, и заметил огни, белые фонари уличного освещения и светящиеся желтым окна домов. — Тихо ты! — зашипел Тарас. — Знаю, что деревня. К ней и ехали. Снимайте куртки, оставим здесь. Немного дальше рельсы под уклон пойдут, и будет мосток через речушку. Там спрыгнем, а дрезина пусть катится. Речушка узкая, но глубокая, так что не бойтесь. Скинув куртки, беглецы с напряжением ждали мостка. Наконец появились металлические фермы. «Пошли!» — скомандовал Тарас и сам первым сиганул с платформы. Мгновения свободного падения показались Барсу необычайно долгими. Он не знал, с какой высоты прыгал. Страх от мысли, что он может не попасть в речку и поломать ноги, пронзил от затылка до поясницы. Но уже через секунду ледяная вода приняла его в свои объятия. Он тут же заработал руками, устремившись к поверхности. Отфыркиваясь, Барс огляделся. Тарас и лавкач плыли к левому берегу. Он направился за ними. До деревни казалось рукой подать. Тарас ориентировался на местности, будто жил в этих местах. Барс подозревал, что так и было на самом деле. Седой зэк провел их огородами почти в самый центр деревни, к двухэтажному зданию с зарешеченными окнами. Они подошли с черного хода. Набитой железом двери висел амбарный замок с толстенной дужкой. «Лавкач, справишься?» — негромко спросил Тарас. Невысокий зэк ухмыльнулся в темноте. «Сейчас сделаем». Барс вдруг снова почувствовал тошноту. «Нет, не сейчас», — мысленно взмолился он. Закрыл глаза, глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул. «Готово», — довольно сообщил лавкач. Вслед за ним остальные беглецы проникли в здание. Это оказался магазин. Пройдя мимо закрытых дверей складских помещений, через коридор, заставленный картонными коробками, они оказались в торговом зале. Лавкач сразу бросился к прилавкам с едой и алкоголем. Тарас же направился в отдел одежды. Барс пошел с седым зэком. «Лавкач, иди переодевайся, успеешь пожрать», — громким шепотом велел Тарас. «И кассу не трогай, учет тут раз в месяц делают». Так что пропажу еды и шмоток могут не сразу заметить, а на вскрытую кассу с утра же ментов вызовут. Барс успел сменить одежду, когда почувствовал головокружение. Пошатнулся, схватился рукой за какую-то стойку, но пальцы разжались, и он упал. В этот раз боль была просто нестерпимой. Чужие голоса вновь звали его, наполняли собой черепную коробку. Казалось, что голова вот-вот лопнет, разлетится на части, как переспелый арбуз. Барс не смог сдержать крика. Тарас бросился на него и зажал рот рукой. «Лавкач, помоги!» Вдвоем они придавили Барса к полу и держали изо всех сил. «Кончать шизика надо!» — яростно проговорил лавкач. «Закопаем за огородами, никто и не найдет!» Тарас размышлял недолго. «Только по-тихому!» — сказал он. «Чтоб тебя!» — вдруг выругался лавкач. «Перо в других штанах осталось. Я сейчас!» Слова зэков доносились до Барса, словно сквозь вату. Он понял, что сейчас его зарежут, а он не мог даже пошевелиться. Тарас снял с него автомат, затопал ботинками приближающийся лавкач с заточкой, а голоса в голове продолжали звать, отнимая все силы. От безысходности Барс смог найти только одно решение. Он не знал, как это может помочь и подействует ли. «Я приду!» — мысленно заорал он в ответ на зов. «Приду!» В следующее мгновение Барс едва мог поверить в свою удачу. Голоса стихли, не ушли совсем, остались где-то в глубине сознания, но больше не отнимали сил и не затуманивали разум. Тарас словно почувствовал, что человек под ним пришел в себя, навалился всей массой. «Лавкач, быстрее!» Но Барс уже собрался с силами и ударил противника лбом в лицо, почувствовав, как ломается хрящ носа Тараса. Он оттолкнул седого зэка, но лавкач уже был рядом и замахнулся для удара. Барс едва успел перехватить его руку с заточкой. Со звериным рыком лавкач давил сверху. Барс сопротивлялся изо всех сил и сумел отвести руку лавкача в сторону. Вместо сердца заточка проколола плечо. Барс вскрикнул, высвободил правую руку и врезал лавкачу в ухо. Ему помогало то, что он был сильнее щуплого зэка. Барс ударил еще несколько раз, надеясь попасть в висок. Затем сунул пальцы противнику за щеку и дернул. Взвыв, лавкач выпустил заточку и перекатился через свою жертву, но тут же его горло оказалось в захвате. Зэк извивался, пытаясь вырваться. Барс, продолжая правой рукой душить, левой нащупал заточку, торчащую из горевшего огнем плеча, с криком вытащил оружие из раны и сразу ударил. Он почувствовал, как изогнулось, и вдруг обмякло тело в его руках. Услышал, как клацнул затвор автомата, и Тарас проговорил: «Ах ты, сучара!» На раздумье времени не оставалось. Отпихнув от себя мертвого лавкача, Барс, пригибаясь и прячась за прилавками, бросился прочь из магазина. В коридоре он споткнулся к картонной коробке, упал, оглянулся, ожидая увидеть в проеме Тараса с автоматом, но седого зэка не было. Барс снова поднялся и побежал, зажимая кровоточащую рану. Выбравшись из магазина, он бросился через огороды, потом назад по тому пути, каким привел их Тарас. Он бежал к железной дороге, беспрестанно повторяя, как заклинание: «Я приду! Приду! Приду!» Глава третья. Олег Говорков медленно продвигался вперед. Любой неверный шаг, неосторожное движение — грозили отправить его в одну из неведомых аномалий, окружавших со всех сторон. Было время, когда вместе с Кремнем и Леоном он радовался, обнаружив новую ловушку в старой зоне. Как и товарищи, чувствовал себя первооткрывателем, исследователем неизвестного. Вместе с товарищами изучал аномалии, старался понять природу феномена и, если не постичь суть, то хотя бы научиться определять местонахождение без приборов и по возможности использовать. Сейчас же ему не требовались особые навыки, он попросту видел все аномалии. В виде мутных вихрей, уносящихся в небо, искрящихся полусфер, сгустков тумана, радужных переливов. По опыту Олег знал, что самые безобидные на вид аномалии оказываются наиболее опасными. Если, к примеру, протянувшаяся справа в нескольких сантиметрах от тропки разноцветная сверкающая масса заполучит его в свои объятия, то тут уж не поможет никакая сила. Гравитационная ловушка скрутит, выжмет и разорвет на десятки кусков. Мощность подобной аномалии он опробовал несколько дней назад еще в поселке, подтащил проржавевший кузов «Запорожца» и запустил его в радугу. Ловушка подхватила останки машины и принялась сминать их. Ржавый металл скрипел, лопался, скручивался в спираль. Кусочки старой краски разлетались темным облаком вокруг фигуры, похожей на творение скульптора-сюрреалиста. А затем аномалия разрядилась, разорвав искореженный до неузнаваемости кузов на части. Какой бы силой Олег ни обладал, но противостоять такому он пока не мог. Рядом с подернутой туманной дымкой столбом поблескивал шар, набравший силу, разросшийся. Если угодить в него, то получишь удар, как будто в тебя врезался автомобиль, движущийся на приличной скорости. Испытывать свой организм на крепость Олег не имел ни малейшего желания. Проход между аномалиями был шириной чуть больше 20 сантиметров. Олег словно балансировал на карнизе крыши высотного дома. Но он знал, за что рискует, и считал этот риск оправданным. В самом центре скопления отсвечивал призрачным розовым светом артефакт. Олег не знал его назначения, но цвет свечения подсказывал, что арт, скорее всего, воздействует на свойства крови или, возможно, повышает скорость регенерации тканей. А это сейчас Олегу не помешало бы. После схватки в заброшенной деревне прошло почти 4 дня, а раны, нанесенные мутантами, до сих пор не прошли. Они затянулись, превратившись в уродливые шрамы. Уже не болели, но все еще оставались на теле и раздражающе чесались. Из-за этого Олег плохо спал и чувствовал себя разбитым и обессиленным. Артефакт же, который привлек его внимание, судя по интенсивному свечению, был гораздо сильнее того, что торчал сейчас у него из правого бицепса. Олег пробирался к своей цели маленькими шажочками. Он не суетился, не спешил, артефакт никуда от него не денется. Но такое терпение стоило ему больших усилий. Внутри у него все клокотало от нетерпения. От желания поскорее заполучить арт у Олега сводило скулы и дрожали руки. Ему не нравилось такое состояние, и он боролся с ним всеми силами. Заставлял себя думать о смертельной опасности, которой таили в себе аномалии, уговаривал сам себя не торопиться. Словно в нем жило сразу 2 человека. Один спокойный и рассудительный, а второй резкий и импульсивный. От напряжения Олег вспотел. Он коротко зажмурился, убирая щипавшие кожу соленые капли с век, и поморгал. Хотел утереться рукавом, но не рискнул, боясь потерять равновесие. Шаг, еще шаг. Впереди аномалии немного расходились, образуя пятачок свободной земли. Добравшись до него, Олег устало опустился на короткую траву. Ладонью, а затем рукавом протер лицо от пота, не переставая взглядом пожирать подрагивающий в паре метров артефакт. Откуда-то сзади донесся вой собаки. Олег дернул головой и напряженно прислушался. Вой повторился, но прозвучал глуше, чем в первый раз. Значит, собаки гнались не за ним. Олег не смог сдержать вздоха облегчения. Он не боялся мутантов, но был для них как красная тряпка для быка. Чем бы они ни занимались, охотились, отдыхали, питались, просто пробегали мимо. Завидев Олега, тут же меняли свои планы и набрасывались на него, словно узнавали в нем своего злейшего и смертельного врага. По счастью, таких массовых атак, как 4 дня назад в деревне, больше не случалось. Все нападения казались спонтанными, без объяснимых причин и повода. Олегу не составило труда справиться с парой шипастых псов, пинками расшвырять небольшую стайку прыгучих крыс и оглушить одинокого кабана ударом дубины, которую он сделал из вырванного с корнем молодого деревца. Но сам факт такого поведения мутантов был неприятен и пугал до мурашек. Внезапно откуда-то сверху на голову Олега посыпались мелкие сухие ветки и кусочки коры. Вздрогнув, он поднял взгляд, но ничего подозрительного не заметил. Ветер раскачивал верхушки деревьев, шуршали пожухлые листья. Над лесом простиралось серое пасмурное небо. Олег на всякий случай огляделся. Полянку, где он обнаружил скопление аномалий с артефактом, окружали корявые стволы и кустарник. Длинные ветви деревьев переплетались над головой причудливой сетью. На первый взгляд все спокойно. Пока он отдыхал, в груди не прекращалась дрожь. Все его существо тянулось скорее заполучить артефакт, наплевать на усталость и идти вперед. Олег ни на секунду не прекращал мысленной борьбы с самим собой, но сдерживаться дольше не было сил. Убедившись, что пока вокруг относительно безопасно, аномалии он в расчет не принимал, Олег поднялся и осторожно пошел дальше. Снова короткие шаги по узкой полоске земли, балансирование между жизнью и смертью, напряжение всех сил и возможностей. Все время, что он пытался достать артефакт, Олег не переставлял удивляться тому, как это удавалось простым сталкерам. Даже для него, способного видеть аномалии, добраться до арта оказалось нелегко, а ведь Птаха приносил в лабораторию по нескольку штук каждую неделю. Обогнув еще одну радугу, Олег наконец очутился на расстоянии вытянутой руки от вожделенного предмета. Сгорая от нетерпения, он бросился вперед, опустился на колени и бережно с волнительным трепетом подхватил артефакт руками. Олегу показалось, что темно-багровый, продолговатый, похожий на две большие слипшиеся капли смолы арт, засветился еще ярче от его прикосновения. Олег рассмеялся, как ребенок, получивший в подарок долгожданную игрушку. Поднял артефакт выше, посмотрел на просвет, любуясь насыщенным цветом. И тут краем глаза заметил среди ветвей серую тень. Вздрогнув от неожиданности, Олег сконцентрировался на новой опасности. Скрываясь за листьями, на ближайшем дереве затаилась какая-то тварь. Казалось, что по ее шкуре пробегают цветные сполохи, похожие на раскачиваемые ветром листья и ветки. Если бы не обостренное зрение, Олег заметил бы мутанта, когда тот уже напал. Сейчас же он отчетливо видел, как обе пары отливающих изумрудной зеленью глаз впились в него хищным взглядом. С такой тварью Олегу сталкиваться еще не приходилось. Четырехглазый мутант чем-то напоминал крупную кошку. Бугристые мышцы напряжены под тонкой шкурой, постоянно меняющей окрас. Длинные устрашающего вида когти впились в ветку. Не составило труда очень ясно представить, как эти когти будут с яростью рвать его тело. Как назло, оставшийся после схватки в деревне нож сломался пару дней назад, когда Олег пытался соорудить себе импровизированное копье из молодой березки. Лезвие переломилось, едва он успел сделать пару срезов. В итоге Олег остался и без ножа, и без копья. Будь здесь ли он, то сразу придумал бы существу название. Олег всегда завидовал этой способности товарища, сам же с трудом подбирал слова, когда выпадала его очередь нарекать очередное чудо зоны. Да и получалось это у него не ахти как. Только одно из придуманных им названий прижилось и стало по-настоящему известным — «Поле чудес». Бывший железнодорожный узел, превратившийся в настоящую свалку аномалий, и где нашел свою смерть его друг Кремень. Стараясь не делать резких движений и не сводя с мутанта глаз, Олег засунул драгоценный артефакт во внутренний карман своей драной куртки и медленно поднялся. Мутант-хамелеон едва заметно пошевелился, подался вперед, мышцы на спине и лапах напряглись, и Олег понял, что тварь сейчас прыгнет на него. Перспектива драться с мутантом среди аномалий его не прельщала. Конечно, можно было бы использовать ловушки как оружие, но он мог и сам в них угодить. Олег развернулся. Перед ним змейка велась тропка, по которой он пришел. Аномалии вокруг зловеще поблескивали и пульсировали. Одна опасность ждала впереди, другая грозила сзади. Спустя мгновение он почувствовал за спиной движение. Страх ледяными тисками сжал сердце, и, подавшись инстинктам, Олег отчаянно шагнул вперед. Шорох осыпающейся коры и потрескивание веток возвестили о том, что тварь прыгнула. Олег втянул голову в плечи и напрягся еще больше, каждое мгновение ожидая, что в спину вонзятся острые когти. Но хамелеон не рискнул напасть на него среди аномалий, лишь перемахнул на соседнее дерево, а потом на следующее, чтобы постоянно находиться над жертвой. Путь до пятачка чистой земли, на котором Олег останавливался раньше, показался намного длиннее, чем до этого. Ноги налились тяжестью, дыхание сбилось, но отдохнуть ему не удалось. Как только он остановился, тварь, находившаяся прямо над ним, сразу бросилась в атаку. Ловко перепрыгивая с ветки на ветку, она устремилась вниз. Увидев это, Олег едва не бегом пересек пятачок и снова вступил на тропу. Тяжело дыша, он пошел дальше, пробираясь между аномалиями, подобно канатоходцу, расставив руки в стороны, чтобы держать равновесие, и мелко перебирая ногами. Мутант снова запрыгнул на ветки выше и последовал за человеком. Олег оступился, чуть не полетев головой в сгусток тумана. Вскрикнув, он замахал руками, пытаясь сохранить равновесие. С трудом, но это ему все же удалось. Он вспотел еще больше, рубашку можно было выжимать. Ноги дрожали. Олег нашел взглядом хамелеона. Тот сидел над ним, не шевелясь и не издавая ни единого звука. В зеленых глазах с большими сверкающими зрачками читались холодная жестокость и готовность ждать, сколько потребуется, пока жертва не выйдет на свободное от аномалий пространство. «Сука!» — злобно пробормотал Олег. Отдышавшись, он немного постоял, приводя чувства в порядок. Накатившая злость подействовала отрезвляюще. Он успокоился, насколько это возможно, еще раз посмотрел на мутанта и продолжил идти по тропинке. По шуршанию листьев он понял, что тварь двинулась за ним. Олег уже успел оценить скорость, с какой она перемещалась. Возможно, что он не успеет адекватно ответить на ее атаку. Сила-то у него прибавилась, но вот реакция осталась прежней. Времени, чтобы придумать план действий, становилось меньше с каждым шагом. Олег не сомневался, что мутант нападет, стоит ему выйти из скопления. Единственное, что он смог придумать, — это бежать, сломя голову до ближайшей большой поляны, где хамелеон уже не сможет использовать для нападения деревья. Но когда до выхода с тропинки оставалось всего несколько шагов, Олега ждал неприятный сюрприз. Впереди, на ветке, чуть выше уровня его головы, сидела вторая тварь. Сверху раздалось шуршание. Олег поднял взгляд и увидел первого мутанта, который преследовал его от центра скопления. Ему устроили классическую ловушку. Снова захотелось выругаться. Убежать уже не получится, и стоять до бесконечности на месте тоже. Единственное, что оставалось Олегу, — напасть самому. Он прикинул расстояние до дерева, на котором притаился новый враг. Если получится увернуться от первого броска, то... Медлить не стал. Быстро прошел оставшиеся до чистой земли несколько шагов и сразу побежал. Хамелеон помчался следом. Олег почти чувствовал его упругие прыжки, но постарался не обращать на них внимания и сосредоточился на противнике впереди. Едва заметный среди ветвей мутант, срывая когтями кору с толстого сучка, ринулся в атаку. Олег ждал именно этого момента. Когда хамелеон прыгнул, он покатился кувырком по земле, пропуская тварь над собой. Потом сразу вскочил, подбежал к ближайшему дереву, схватился за ствол и со всей силой дернул на себя. Раздался треск, сверху посыпались ветки и листья. Дерево падало прямо на мутантов. Твари бросились в стороны, а Олег обрушил еще пару деревьев, создав препятствие на пути у хищников и, воспользовавшись моментом, побежал. Запнулся о корень, едва не упал, взмахнул рукой и тут же почувствовал острую боль в предплечье. Один из хамелеонов вцепился Олегу в руку. Закричав, попытался сбросить мутанта с себя, но четырехглазая тварь вцепилась намертво. Тогда, поддавшись порыву, он ударил хамелеона о ближайший ствол. Захрустели кости, мутант сдавленно взвизгнул. Олег ударил еще раз и почувствовал, как когти выходят из его руки. Тварь со сломанным позвоночником свалилась на землю. Оглянувшись, Олег увидел другого хамелеона, уже изготовившегося к прыжку. Действуя на одних инстинктах, он схватил за шкуру обмякшее тело первой твари и швырнул им во вторую, оборвав ее прыжок в самом начале. Столкнувшись, дохлые живые мутанты упали на землю и покатились по прошлогодней листве. Олег развернулся и снова побежал, пытаясь зажать кровоточащие раны. Когти располосовали мышцы и, возможно, задели артерию. Он чувствовал, что начинает слабеть. Разодранный рукав пропитался кровью. Олег на ходу расстегнул ремень, вытащил его из штанов и попытался перетянуть им руку выше места повреждения. Про первоначальный план найти открытую полянку он и думать забыл. Теперь Олег лишь бежал вперед, огибая аномалии и стараясь не споткнуться опять о какой-нибудь корень. Ветки деревьев хватали за одежду и хлестали, как ему казалось, какой-то особенной яростью, иссекли щеки, шею и постоянно норовили задеть по разодранной руке. Хотелось оглянуться, посмотреть, где хамелеон. В том, что тот преследует его, Олег не сомневался, но пересиливал себя, заставляя внимательнее смотреть под ноги. Любое падение может стать смертельным. Совершенно не кстати начала кружиться голова, то ли от потери крови, то ли от действия артефакта, подстегивающего регенерацию ткани. Олег еще с первого раза помнил, что имелся такой побочный эффект. Сейчас бы прилечь на чем-нибудь мягком, например, на... Но мысль не успела оформиться полностью. Справа между деревьями он заметил просвет и обратно устремился в ту сторону. Еще не добежав до поляны, Олег почувствовал, что там кто-то есть. Ему некогда было разбираться, как именно он это узнал. Услышал или как-то иначе почувствовал. С вновь приобретенными способностями можно разобраться позже. Сейчас же он просто знал, на поляне есть живое существо. Олег лишь надеялся, что это человек. Но его надежды не оправдались. Едва он вышел из-за деревьев, как увидел в паре десятков метров себя, копошащуюся в кустах, массивную бурую тушу. Ему уже приходилось таких встречать. Мутировавший бык с тремя парами асимметрично расположенных рогов, покрытой костяными наростами мордой и гипертрофированными грудными мышцами. Громко чавкая, тот жевал ветки. Услышав за спиной шаги, он тут же вскинул голову и резво развернулся. Выпученные глаза мутанта уставились на человека. Насколько Олег знал, быки были достаточно миролюбивыми существами и нападали на человека только в приступах паники или страха. Усилием воли он заставил себя идти как можно медленнее, отходя от деревьев и забирая в сторону от мутанта. Почувствовав сзади движение, Олег оглянулся и успел увидеть, как с ближайшего дерева на него прыгнула серо-коричнево-зеленая масса. Вскрикнув от неожиданности, он вильнул в бок, чудом увернувшись от когтей мутанта. Хамелеон упруго приземлился, мгновенно развернулся, на ходу меняя окрас на желто-зеленоватый под цвет травы, и вжался в землю, приготовившись к новому прыжку. Но тут позади него раздался не то рык, не то хрип. Выворачивая копытами комья земли, по поляне мчался мутировавший бык. Изумрудные глаза хамелеона задвигались в разные стороны. Одна пара смотрела на Олега, вторая — на приближающуюся бурую тушу. Мутант зашипел и, вопреки логике, решил продолжить охоту. Прыгнул на Олега, но едва оторвался от земли, как был сбит быком. Тот подмял хищника под себя и стал бить копытами, вдавливая в землю, превращая в кровавое месиво. Олег с испугом и недоумением смотрел на происходящее. Покончив с хамелеоном, рогатый мутант повернулся к нему. Налитые кровью и яростью глаза вперились в Олега. Немая сцена длилась не дольше секунды, но уже было понятно, что произойдет дальше. Бык задергал головой, окровавленные копыта били землю, глаза вращались в разные стороны, из пасти вырвался тихий рык. Олег развернулся в сторону леса, побежал и сразу услышал сзади стук копыт. Быстро оглянулся и закричал от испуга. Монстр оказался в метре от него. Олег бросился в сторону и покатился по земле. Огромный мутант пронесся мимо, но тут же развернулся. Олег поднялся на ноги и побежал изо всех оставшихся сил. Добравшись до ближайшего дерева, оперся об него здоровой рукой, прижимая больную к груди, и оглянулся. Мутант находился от него всего в нескольких метрах и приближался со скоростью и неизбежностью железнодорожного локомотива. Страх неминуемой смерти в одно мгновение завладел Олегом, лишив воли, сковав разум и чувства. Он вжался спиной в дерево. Доли секунды, и рогатая тварь уже так близко, что он смог разглядеть все бугорки на ее костяных наростах, каждую щетинку на шкуре. Олег не мог больше сопротивляться, слабость разливалась по телу, глаза начали закрываться, но неожиданно сквозь туман, окутавший сознание, до него донесся слабый женский голос. «Иду!» «Хорошо, я иду», — произнес голос, такой явственный и живой, будь то настоящий. На мгновение Олег пришел в себя, и этого хватило, чтобы сработали рефлексы. Он нырнул вниз и в сторону, а бык с громким влажным стуком врезался в дерево. Еще слыша потрескивание расщепленной древесины и мычание оглушенного мутанта, Олег поднялся на ноги и со всей силы ударил кулаком здоровой руки в пучеглазую морду, ломая костяной покров и разрывая плоть под ним. Бурая туша вздрогнула, копыта заскребли по земле. Олег ударил еще раз, уже чуть выше, в основание шеи. С хрустом сломались кости, бык замер, распластавшись на земле. Олег обессиленно опустился на землю рядом с трупом мутанта и прислонился к туше спиной. По траве стекали струйки крови. Головокружение усилилось, и к нему добавилась тошнота. Олег посмотрел на торчащий из бицепса лечебный артефакт. Тот был сломан. Словно не веря собственным глазам, он прикоснулся к месту скола пальцами. Паника тут же завладела им, но он успокоил сам себя, вспомнив о новом артефакте, который добыл 20 минут, 40, час назад. Во всей этой кутерьме Олег потерял ощущение времени. Он похлопал себя по груди здоровой рукой, пытаясь нащупать спрятанный во внутреннем кармане арт. Пальцы ничего не обнаружили. Тревога пронзила Олега раскаленной иглой. Он встрепенулся и принялся судорожно шарить по карману, но артефакта не было. Оглядев все вокруг себя, пробежался взглядом по поляне. Пропажа не обнаружилась. Подняться и идти искать артефакт в лесу заставить себя Олег не смог. Он только беззвучно выругался одними губами. Как же он теперь вылечится? Олег посмотрел на поврежденную руку. Морщись, убрал в сторону лохмотья рукава и оглядел раны. Кровь уже почти остановилась. Под разодранной кожей проглядывало мясо. Вся рука словно горела огнем. Олег почти не чувствовал пальцев и едва мог ими пошевелить. Он решил снять импровизированный жгут, но тут же пришла в голову неприятная мысль. Ослабив ремень, он снова пустит кровь к поврежденной вене. Сколько тогда ему останется? Несколько минут? Что ж, пусть так. Идти он все равно еще не мог, слишком слаб. Тогда уж лучше умереть от потери крови, чем позволить сожрать себя живьем какому-нибудь хищнику. Осторожно он распустил перехватывающий руку ремень и закричал от боли, когда горячая кровь беспрепятственно стремилась за немевшую конечность. Есть предел всему, в том числе и его нечеловеческим силам. Олег закрыл глаза, голова начала медленно клониться к плечу, и через несколько секунд он погрузился в забытье. Очнулся Олег от сильнейшего зуда в левой руке. Застонав, он открыл глаза и с тревогой огляделся. Он все так же сидел возле убитого им мутанта. Чуть дальше на поляне валялся труп растоптанного хамелеона. Воздух вокруг словно загустел, перестал быть прозрачным, и Олег понял, что опускались сумерки. Получается, он просидел так целый день, беззащитный, беспомощный, и если бы не проклятый зуд... Олег снова застонал и почувствовал, что с израненной руки на ногу стекает что-то густое и теплое. Значит, кровь так и не остановилась. Он решил осмотреть раны, пока еще не совсем стемнело. Убрал размокшую ткань рукава и к великой радости заметил, что кровь не шла. Раны покрылись темной коркой, из-под которой обильно сочилась сукровица, стекавшая ему на ногу. Значит, арт хоть и сломался, но еще действует. Олег измученно заулыбался. В неверном свете сумерек ему показалось, что кожа вокруг болячек имеет какой-то синюшный оттенок, но не придал этому значения. По мере того, как он приходил в себя, ощущения зуда и боли в руке становились все сильнее. От них сводило скулы и хотелось выть, но Олег стискивал зубы и терпел. Он понял, зуд означал, что раны заживают, а боль? Боль пройдет, надо только поменьше о ней думать. Вспомнив о потерянном артефакте, он снова стал оглядывать поляну. Но, как и раньше, безрезультатно. Зато он увидел другое, похожую на ржавчину взвесь, окружавшую мертвого быка и его самого. Легкий ветерок разгонял эту взвесь, вытягивал из нее нити, уносил их прочь за деревья, опутывал ими ветви, стелил по земле между корней. Олег не сразу сообразил, что видит запах. Он догадался об этом, лишь заметив облако такой же взвеси над остатками хамелеона. Запах падали. Скоро на него сбегутся все окрестные хищники, которые будут не прочь закусить заодно и слабым, израненным человеком. Олег понимал, что нельзя оставаться рядом с тушей мутанта. Прижимая больную руку к груди, он заставил себя встать на четвереньки и отползти в сторону. Потом остановился и растянулся на земле, отдыхая. Тучи на вечернем небе разошлись, и Олег увидел, что появились первые звезды. До темноты оставалось совсем немного, а ночевать посреди поляны — не самая лучшая идея. Он снова стал осматриваться, выискивая подходящее для ночлега дерево. Лишь немногие хищники умели лазать по деревьям, и Олег очень надеялся, что такие в ближайшую ночь не появятся. В Взглядом отыскал подходящее дерево с широкой развилкой на высоте 3-4 метров. Теперь надо только добраться до него. Ну, а потом самое трудное — залезть. Медленно опускалась ночь. Когда Олег сумел доползти до выбранного дерева, лес уже почти скрылся в темноте. Держась за ствол, Олег поднялся. Под ногой что-то хрустнуло. Опустил взгляд и различил среди короткой травы белеющие кости какого-то животного, судя по торчащим клыкам, кабана. «Может, не такое же подходящее место для ночлега?» — мелькнула мысль. Но искать другое он был уже не в силах. Теперь надо было как-то забраться наверх. Попробовал цепляться за мелкие сучки, но рука постоянно срывалась. После нескольких неудачных попыток Олег понял, что без опоры для ног на дерево не залезть. Он обессиленно прислонился спиной к стволу и устало спустился по нему на землю. Если не придумать что-то, придется ночевать на земле. Но затуманенная зудом и болью голова отказывалась соображать. Видимо, придется ему стать еще одним скелетом на этой поляне, и, может быть, когда-нибудь проходящий мимо сталкер наткнется на его кости, обшарит куртку, если та, конечно, уцелеет, найдет... Стоп! Кости! Точно! Олег нашарил рукой останки кабана, взял череп, зажав между ног, разломил так, чтобы клыки можно было использовать в качестве инструмента. Приободренный спасительной идеей, он поднялся и принялся вырубать в стволе углубление. Через какое-то время он уже смог забраться наверх, устроиться на выбранной развилке, и на этом его силы окончательно иссякли. Олег безвольно лежал, чувствуя спиной неровности коры, и смотрел сквозь листву и ветки на темное небо, посверкивающее крупинками звезд. Боль немного притупилась, либо он просто к ней привык. Заснуть не удавалось, поэтому Олег просто лежал и думал о спасшем его голосе. Неужели кто-то откликнулся на его мысленный зов? Голос звучал так, словно его обладательница не хотела никуда идти, но потом не выдержала напора уговаривающего и согласилась. «Иду! Хорошо! Я иду!» В словах звучала покорность, обида и вместе с тем скрытая злость. Хотя, может, это все Олегу лишь показалось? Со стороны, где осталась туша быка, раздались звуки возни и рычания. Хищники явились на пиршество. Скоро на него обратят внимание, он в этом не сомневался, но был странно спокоен. Причем это спокойствие проистекало вовсе не из надежности его убежища, а по другой, неясной самому Олегу причине. Он просто знал, что этой ночью с ним ничего не случится. И сон словно ждал, пока человек поймет это, чтобы забрать его в свои объятия. Едва Олег обрел временное спокойствие, как почти сразу провалился в безликое небытие. После полуночи его стало знобить. Он вздрагивал всем телом, обливался потом, стонал, но не просыпался. Его не смогли разбудить даже рычащие и бросающиеся на ствол под ним шипастые собаки. Не слышал он, как скребли по стволу их когти, и как немногим позже мутанты скулили, корчась в предсмертных судорогах, когда несколько прицельных выстрелов из автомата с глушителем, сделанных одиноким сталкером, успокоили их навечно. Олег спал и видел во сне белокурую девушку с красивой, но печальной улыбкой, которая произносила «Иду, я иду». Когда Олег открыл глаза, то увидел через ветки клубящиеся тучами небо. Он поморгал, провел по лицу ладонью, облизал пересохшие губы, потом приподнял голову и огляделся. Определить, сколько времени он не мог, но почему-то решил, что рассвело уже давно. Слабый ветерок гонял над поляной разноцветную паутину запахов, словно невидимый художник смешивал краски на палитре. Олег понятия не имел, какой цвет соответствовал какому запаху. Он приподнял раненую руку и отлепил заскорузлую ткань рукава. Раны практически затянулись, но кожа вокруг них приняла землисто-серый оттенок и словно дымилась едва заметными темными завитками. Олег закрыл глаза, сжал задрожавшие губы и судорожно вздохнул. Он понял, что означает эта дымка-запах. Заражение. Видимо, сломанный артефакт не справлялся. Олег посмотрел на торчащий из бицепса обломок. Привычного бледно-розового свечения, исходившего от арта, уже не было. Олег попробовал подняться. От усилий сразу вспотел. Когда, наконец, удалось сесть, он еще раз осмотрелся. С удивлением заметил мертвых собаку под ножей дерева и стал взволнованно смотреть по сторонам. Люди... Здесь проходили сталкеры. Как же он не услышал стрельбу? И как они могли его не заметить? Олег хотел выругаться, но тут его замутило, голова закружилась, и он едва не свалился с дерева. Пришлось схватиться за сук. Древесина затрещала, проминаясь под пальцами. Олег снова лег. Вернулись жар и озноб, зуд в руке стал слабым и каким-то болезненным. В кармане штанов еще оставался завернутый в фольгу кусок пищевого брикета и полулитровая пластиковая бутылка с водой. Олег не смог заставить себя поесть, но выпил половину имеющейся воды. Особого голода или жажды он не испытывал, как собственной тревоги из-за этого, давно списав все на побочные действия одного из артефактов. Олег почти не чувствовал инородности предметов, которые вживил в свое тело. Организм адаптировался и в полной мере использовал новых помощников. Сам Олег еще не до конца, но уже свыкся с тем, что стал сильнее, что видит аномалии и запахи, что смертельные для другого человека раны заживают на нем за несколько часов, что потребность пищи и воды уже не стоит так остро. Он догадывался, что это лишь явное проявление воздействия артефактов, и не сомневался, что были другие, пока скрытые. Он определит их со временем. Мысленно Олег вернулся в прошлое. Вспомнил, как ненавидел себя за то, что подарил цепь судьбы лучшим друзьям, и за то, что произошло из-за этого необдуманного поступка. Он чувствовал свою вину за гибель Кремня, но еще больше за исковерканную жизнь его сына, которому теперь, как одному из носителей цепи судьбы, придется до конца дней зависеть от другого человека. Вживленный в тело артефакт еще недавно казался Олегу невероятной мерзостью, чем-то противоестественным, отвратительным. Сразу пришла на ум история суперсталкера, которому якобы вкололи сыворотку, созданную на основе вытяжки из артефактов. Олег даже представить не мог, что из артефактов можно добыть какую-то вытяжку, а когда слухи приплели к этому мифических темных сталкеров, то его скепсис превратился в откровенное высмеивание и отрицание возможности подобного. Однако сама мысль о том, что кто-то носит внутри себя целый набор артефактов, вызывала такое отвращение, что, несмотря на все свое недоверие, он едва ли не первым присоединился к группе охотников, выслеживающих этого самого суперсталкера. Тогда рейд закончился ничем, лишь убедив Олега в его правоте по этому вопросу. Но теперь он уже не был так уверен, ведь он сам являлся живым доказательством того, что человек может приживлять артефакты и получать от них дополнительные силы и сверхъестественные способности. Но для Олега это стало карой, его наказанием за цепь судьбы, его крестом, его возможным искуплением. И все испытания, неспосланы ему с какой-то определенной целью, неведомой, неясной, но существующей. Ведь не зря он единственный выжил в том исследовательском комплексе, не напрасно столько всего пережил. И как бы сейчас пригодился найденный вчера и потерянный из задолбанных мутантов артефакт? Ну ничего, надо еще немного отлежаться, а потом снова начать поиски. И тут другая мысль заставила вздрогнуть и в тревоге глубже погрузить пальцы в дерево, а вдруг арт уже нашли. Сталкеры, проходившие здесь, пока он спал. Когда это было? Утром? Ночью? Олег тяжело задышал. Нет, никто ничего не нашел, успокаивал он сам себя. Артефакт тихомирно лежит где-нибудь под деревом и дожидается его, Олега Говоркова, своего хозяина, своего настоящего хозяина. Ведь это он нашел арт. Он достал его, вынес из самой середины скопления аномалий. Арт только его, и просто не может быть чьим-то еще. И от этой мысли вдруг стало легко и спокойно. Олег даже заулыбался. Дыхание постепенно восстановилось. «Только мой», — повторял он про себя, — «только мой». Незаметно для себя снова уснул и проснулся только через несколько часов. Все еще был день, самочувствие почти не улучшилось, и слабость по-прежнему ощущалась во всем теле. Осмотр распухших ран подтвердил, что сломанный артефакт уже не действовал, а темная паутина заражения запустила свои нити на плечо. Олег понимал, что если ничего не предпринять, то вскоре ему настанет конец. До больницы с докторами и лекарствами ему не добраться, поэтому единственным спасением был артефакт. Значит, нужно найти его, и как можно скорее. Помятуя об утренней слабости, Олег сел медленно и осторожно. Подождал, не появится ли тошнота снова, потом стал не спеша спускаться вниз. Оказавшись на земле, он немного постоял, держась за ствол дерева. Трупы шипастых собак у его ног вызывали смешанные чувства. Радость, что твари мертвы, и неодолимую тревогу за судьбу артефакта. Как ни гнал он от себя неприятные мысли, но беспокойство охватывало все сильнее. Перед тем, как отправиться на поиски Арта, Олег провел пальцами по исполосованной когтями мутанта в коре. Все-таки он оказался прав в своих предчувствиях. Этой ночью ему ничто не угрожало, пусть враги и подобрались так близко. Вот и сейчас все будет хорошо. Начал он с тщательного осмотра поляны. Его слегка пошатывало, но он упрямо переставлял ноги. Убитого им быка весьма основательно обглодали. Над растерзанным мутантом велись мухи. Олег нашел крепкую палку и, брезгливо сморщившись, перевернул останки. Запах гниения окутал Олега облаком ржавчины. Ему казалось, что вдохни он ее, и разложение коснется его самого, поселится внутри, начнет поедать органы, пока не превратит тело в пустую оболочку. Воображение услужливо нарисовало ужасную картину, а мысли тотчас вернулись к поразившей руку гангрене. Он сглотнул подступивший к горлу комок, коснулся больного предплечья и еще с большим усердием продолжил поиски. Олег постарался вспомнить все свои перемещения по поляне, нашел место, где вышел из леса, где бросился в сторону от первой атаки быка, обошел все ближайшие деревья, обшарил кусты и заглянул в ямки и канавы. Артефакта не было. Подавив приступ отчаяния, Олег решил углубиться в лес. Опираясь на палку и готовый в любой момент использовать ее в качестве дубины, он вошел под сень деревьев. Вспоминая вчерашний побег от хамелеонов, Олег пытался держаться направления к скоплению аномалий. Иногда ему казалось, что он сбился, ушел в сторону, что ищет не там. Но если начать метаться, то можно вообще заблудиться. Поэтому Олег, подавляя приступы паники, упрямо шел по выбранному пути. Как оказалось позднее, его опасения казались не напрасными. Продолжая выискивать взглядом артефакт, он обернулся и краем глаза заметил радужную пульсацию. Скопление аномалий располагалось позади него. Мало того, что Олег прошел мимо, но еще и существенно отклонился в сторону. Выругавшись, вздохнул, стиснул зубы и пошел назад. Хорошо еще скопление осталось в пределах видимости, и Олег, можно сказать, случайно его заметил. Добравшись до аномалии, он с опасением пробежался взглядом по деревьям. Не затаилась ли среди ветвей еще парочка замаскированных мутантов? Удостоверившись в безопасности, Олег обошел скопление и приблизился к поваленным деревьям. Может быть, он выронил артефакт, когда пытался создать препятствие на пути четырехглазых мутантов? Олегу не оставалось ничего другого, кроме как разгрести созданный им самим же завал. Прежде чем заняться этим, он устало присел на ствол одного из сломанных деревьев и передохнул. Сжевал часть пищевого брикета и запил несколькими глотками воды. Потом со вздохом поднялся, отложил свою палку в сторону и принялся растаскивать деревья. Одной рукой сделать это оказалось не так-то просто. Нечеловеческая сила Олега никуда не делась, но уставший организм позволял использовать ее лишь для коротких рывков, а потом приходилось подолгу отдыхать. От странного ощущения огромной силы и бессилия одновременно голова начала болеть. В затылке словно поселилась тугая пустота, давившая на мозг. Олег не знал, сколько прошло времени, пока он сумел раскидать деревья в стороны и осмотреть землю под ними. Не обнаружив артефакта, он почти не расстроился. Еще занимаясь растаскиванием деревьев, Олег догадывался, что ничего не найдет. Но все равно нужно было убедиться, поэтому он продолжал работу. Теперь других вариантов не осталось. Артефакт подобрали сталкеры. Олег решил вернуться на поляну. Перед уходом он еще раз обошел вокруг скопления, потом отдохнул и отправился по своим вчерашним следам. Он не думал, что успел так много пробежать, спасаясь от хамелеонов, но путь до поляны показался ему на удивление долгим. Даже появились опасения, не сбился ли он с пути в очередной раз. Но едва Олег об этом подумал, как увидел просвет между деревьев и вскоре добрался до поляны с остатками двух мутантов. Доковыляв до дерева, на котором ночевал, он со злостью отбросил трупы шипастых собак подальше, после чего присел, прислонившись спиной к стволу. Усталость и отчаяние одолевали его. Он не имел ни малейшего представления, что теперь делать. Внутри все клокотало от гнева на неведомых сталкеров. Зачем? Но зачем они забрали артефакт? Для них же это всего лишь безделушка, пусть и имеющая определенную ценность, выражаемую в деньгах, но это для него, Олега, арт много больше, чем деньги. Для него артефакт означает жизнь. Олег посмотрел на свою руку. Темные пятна заражения уже распространились на все плечо. Пальцы почернели, а от раны сходил тошнотворный запах гниения. Запах! Если бы мог, Олег подскочил бы от радости. Как же он сразу об этом не подумал? Он не мог чувствовать запахи, как животные, но мог их видеть. Надо только догадаться, какой свет что означает. Опираясь на палку, Олег поднялся и взглянул на поляну, выискивая на этот раз не артефакт, а следы, следы людей. И едва не начал сыпать проклятиями. Он сам не заметил, как опустились сумерки, и различить тонкую прозрачную взвесь оказалось очень трудно. Но кое в чем ему и повезло, весь день почти не было ветра. Презрев усталость, он стал искать запахи. Превращенный слабым ветерком в зигзагообразную кисею, разноцветный шлейф петлял между деревьев, огибал аномалии и скрывался в лесу. За те несколько дней, что он обладал этой способностью, Олег научился различать некоторые запахи. Желтоватый пот, красная кровь, ржавое разложение, дымчатое заражение, ледянисто-серый — страх. Еще он понял, что многие весьма схожи по цвету, но отличаются оттенками. Но все знакомые Олегу запахи вызывали гнетущее чувство обреченности и безысходности. Отогнав от себя предательскую слабость, он принялся размышлять и наблюдать. Мысленно отделил свои и другие известные ему запахи от новых, незнакомых. Олег словно распутывал паутину, сотканную из разноцветных нитей. Прикинул, откуда могли стрелять по собакам, прошелся по тому месту и едва не закричал от радости, обнаружив гильзы. Оказалось, что запах сожженного пороха имел свою собственную неповторимую окраску, бледно-голубую с серым оттенком, и тесно переплетался с рыжевато-коричневым. «Оружейное масло», — догадался Олег. Шлейф этого цвета тянулся через поляну к останкам быка, затем углублялся в лес, огибал поросль ядовитой, похожей на паклю травы, и скрывался во мраке леса. Наступала ночь. Олегу захотелось рвать и метать от злости, но он успокоился, взял себя в руки и забрался на дерево, уже вторую ночь служившее ему пристанищем. Только расположившись в развилке двух больших сучков, Олег понял, насколько вымотался за день, поэтому уснул быстро и глубоко, с мыслями о предстоящих с утра поисках. Разбудил Олега тонкий писк и последовавшая за ним резкая боль в бедре. Он резко сел и тут же застонал от тупой болезненной пульсации в затылке. Только начинало светать, и лес еще был скрыт сумерками. Олег поморгал, приходя в себя после столь неожиданного пробуждения, и начал осматриваться. Нога продолжала болеть. Штанина была разорвана, и на ткани проступило пятно крови. Он секунду в недоумении смотрел на рану, но тут снизу раздался уже знакомый писк. Олег наклонился и тут же отпрянул в испуге, когда ему в лицо прыгнуло небольшое, покрытое коротким серо-желтым мехом, создание, похожее на помесь крысы с сусликом. Голый розовый хвост и торчащие вперед передние резцы в другой обстановке показались бы комичными, но когда еще один грызун, взобравшись по стволу, прыгнул на человека, прокусив острыми зубами ткань и кожу на бедре, смеяться расхотелось. Олег вскрикнул и дернул ногой, сбрасывая мутанта. «Ах ты, тварь!» Он снова посмотрел вниз и замер от удивления. Вокруг дерева скопилось штук 30 прыгунов. Они суетливо скакали с места на место, постоянно задирая вверх головы и наблюдая за человеком. Время от времени некоторые из мутантов прыгали на ствол, отталкивались от него и устремлялись в сторону Олега, но в большинстве случаев их прыжки не достигали цели. Этого только не хватало. Олег поджал ноги, попил воды и осмотрел больную руку. Чернота распространилась до самой ключицы. Он бросил взгляд на поляну и с отчаянием понял, что больше не видит нужного ему запаха. Сейчас превалировал серо-зеленый аромат грызунов, который Олег ощущал и обычным обонянием. Оставалась одна надежда на то, что ветер не разогнал следы сталкеров в лесу между деревьев, но чтобы туда добраться, надо слезть вниз, где ждала зубастая и весьма агрессивная стая. Если бы Олег хоть немного получше себя чувствовал. Но деваться некуда, придется что-то предпринимать, иначе неминуемая смерть. Для начала необходимо разогнать прыгунов. Олег сунул под мышку свою палку-дубину, оставшуюся с ним со вчерашнего дня, прижался спиной к стволу и ударил ногой по суку, который две ночи был для него постелью. Дрожь пробежала по всему дереву, вниз полетели листья, из-под лопнувшей коры донесся треск. «Не руби сук, на котором сидишь», — тут же вспомнилась пословица. «А он и не рубит, он ломает». Еще один удар, звук трескающейся древесины, и толстый сук с шумом упал на стаю. Мутанты бросились в разные стороны, а Олег сразу полез вниз. Как только он очутился на земле, то сразу приготовил палку, чтобы отбивать атаку. Прыгуны напали незамедлительно. Но первых же двух мутантов Олег смел одним ударом, третьего пришиб среди валявшихся на земле ветвей и замахнулся в ожидании четвертого, но грызуны больше не атаковали. Увидев, что путь свободен, Олег быстрым шагом направился в сторону, куда, как он помнил, уходил запах сталкеров. Мутанты последовали за ним на некотором удалении. Сначала Олег с опасением оглядывался и, лишь убедившись, что они не приближаются, стал высматривать следы запаха. Он уходил в лес все дальше и дальше, в безрезультатных поисках. Очень быстро он сбился с первоначального направления и понял, что скоро может окончательно заблудиться. Олег остановился передохнуть и оглядеться. Тут же один из прыгунов скакнул на него и вцепился в бедро. Вскрикнув, Олег оторвал от себя мутанта и швырнул его в ближайшее дерево. Ударившись о ствол, грызун уже мертвым упал на землю. Краем глаза Олег заметил, как на него прыгнул еще один мутант и наотмашь ударил дубиной, прикончив того в воздухе. Остальная стая начала подбираться ближе, и не оставалось ничего другого, кроме как продолжить идти неизвестно куда. В торопях Олег попал ногой в ямку, запнулся и упал, но сразу поднялся, развернулся и, прижавшись спиной к дереву, выставил перед собой палку. Мутанты, на первый взгляд, прыгая совершенно хаотично, начали постепенно окружать его. Глаза человека метались с одного грызуна на другого, пытаясь уловить момент, когда же последует атака, но от мельтешения серо-желтых тел только начала кружиться голова. Олег в отчаянии оскалил зубы и зарычал, подобно зверю. Внезапно его взгляд зацепился за что-то между веток справа. Сердце ёкнуло, дыхание перехватило. Тонкие завитки рыжевато-коричневой взвеси тянулись вдаль блеклыми, но вполне различимыми нитями. Взмахнув дубиной, Олег разогнал прыгунов и быстро, как только мог, пошел направо. Ему хотелось взять эти почти призрачные путеводные нити в руку и уже не отпускать, пока не достигнет своей цели. Он чувствовал себя подобно Тесею в лабиринте Минотавра, блуждал среди деревьев, а запах оружейного масла был его нитью Ариадны. Стая неотступно следовала за ним, захватив неровное полукольцо. До ближайшего мутанта было не больше 3 метров. Поначалу такая ситуация пугала, но вскоре Олег понял, что если не останавливаться, то прыгуны не нападут, и постепенно он почти перестал обращать на свой экскорт внимание. Олег шел и шел, не упуская из виду кисею запаха. Ему казалось, что время застыло, а однообразность пейзажа лишь усиливала это впечатление. Деревья, аномалии, ритмично скачущие мутанты. Ни капли дождя с неба, ни дуновения ветра, ничего, что могло бы разрушить гипнотическую монотонность. Олегу начало казаться, что сталкеры прошли здесь очень и очень давно, и их след, тянущийся в бесконечность, никогда не кончится, что он так и будет идти до скончания веков, пока мир вокруг не рухнет, превратившись в прах. Первые признаки усталости появились в виде тугого напряжения в ногах. Сам того не сознавая, Олег шагал все медленнее и медленнее. В голове бродили совершенно непонятные мысли и образы. Иногда он так погружался в них, что начинал бормотать, будь то во сне, хотя глаза его были открыты, а ноги исправно несли вперед. Резкая боль в левой лопатке заставила Олега вскрикнуть и прийти в себя. Он дернулся и тут же закричал от еще одного укуса, на этот раз в правую икру. Оказалось, что Олег так замедлился, что прыгуны решили напасть на него. Он хотел схватить наглых грызунов, но никого не поймал. Мутанты избрали иную тактику, чем раньше. Теперь они прыгали на человека, кусали его, порой вырывая целые куски мяса, и тут же отскакивали. Получив с десяток болезненных укусов, Олег замахал дубиной и, собравшись силами, снова пошел вдоль своей путеводной нити. Он чувствовал, как намокает от крови одежда. Полученные раны пульсировали болью. В голове словно стучали сотни тысяч маленьких молоточков. Возбужденные запахом крови, грызуны стали громко пищать. Их раздражающий визг действовал Олегу на нервы. В конце концов он не выдержал, остановился, резко развернулся и заорал. «Заткнитесь! Заткнитесь!» Ближайший мутант прыгнул на него. Олег больной рукой поймал его в воздухе, едва не выронил. Пораженные гангреной пальцы практически потеряли чувствительность, но все же удалось сжать их в кулак. Сломав грызуну позвоночник, он швырнул тушку на землю. Прыгуна закружили вокруг, надрываясь еще сильнее, но не нападая. Как бы чувствовали, что сейчас лучше к человеку не приближаться. Боль и отчаяние затмевали рассудок. В очередной раз Олег взмахнул дубиной и сам набросился на мутантов. Убил несколько тварей, а затем случайно ударил по дереву и сломал свое импровизированное оружие. Но путь уже снова был свободен, и Олег, механически переставляя ноги, отправился дальше. Идти быстро уже не получалось, и время от времени прыгуны отваживались напасть на человека. Олег вскрикивал, пытался схватить укусившего его мутанта, но не успевал, промахивался, ругался, но при этом не переставал шагать вперед. Начали сгущаться сумерки. Он так и не нашел сталкеров. Олег прекрасно осознавал, что этой ночи ему не пережить. Еще немного, и он окончательно обессилит от потери крови. Забраться достаточно высоко на дерево, чтобы его не достали, тоже не получится, да и перебить всех мутантов нереально. Все-таки зона победила его. «Нет», — кто-то сильный, очень сильный внутри Олега произнес это, а сам он лишь шевелил губами. «Ты еще не победила». Поискав глазами, он выбрал сук, из которого смог бы сделать новую дубину, схватился за него и потянул на себя. Но не рассчитал сил, и когда сук отломился, Олег упал. Прыгуны тут же набросились на него. Острые зубы стали впиваться в тело. Олег закричал. Он хватал мутантов руками, сжимал в кулаках, переламывая позвоночники, и выбрасывал, но не успевал за всеми. Один вцепился в шею, другой укусил за лицо, разорвав щеку. Кровь потекла в горло, и Олег чуть не захлебнулся ей. Закашлялся, и тут сквозь наплывающий туман небытия вдруг пробилась дикая оглушающая ярость. Хрипло заорав, он вскочил на ноги. Оторвав грызунов от лица и шеи, отбросил их в сторону и принялся дубасить по мутантам палкой. Вслепую, не различая, куда бьет, Олег лупил сучком вокруг себя, иногда попадая, но по большей части промахиваясь. Тем не менее, эта вспышка безудержного гнева дала свои результаты. С десяток прыгунов превратились в кровавое месиво, а остальные отступили, быстрыми скачками рассеявшись между деревьями. Олег еще несколько минут махал палкой, пока до него не дошло, что он осыпает ударами пустую землю. Он остановился, немного отдышался, оглядел себя и почувствовал, как к горлу подступает ком. На глаза навернулись слезы. Сквозь лохмотья, в которой превратилась одежда, проглядывали множественные раны от укусов. Кровь стекала темными струйками, разодранная кожа висела клоками, гангрена продолжала распространяться по телу. Олег превратился в сплошной сгусток усталости и боли. Ему вдруг стало невыносимо жалко себя, захотелось завопить. Чем? Чем он заслужил такое? Но он знал, что заслужил. Закрыв глаза и чувствуя, как от сбегающих слез щиплет рану, он решил идти дальше. Пока сможет, пока будет видеть запах оружейного масла, пока воля будет вести его. Отбросив сук, нашел глазами рыжевато-коричневый взвесь и продолжил путь. Словно по закону подлости, темнота опускалась быстрее, чем в предыдущие дни, или Олегу просто так казалось. Но как бы там ни было, вскоре он уже не различал нити запаха и дальше шагал наугад. Прыгуны неустанно скакали следом. Он их не видел, но знал, что они рядом. Слышал их писки, хруст веток и шуршание листьев под маленькими когтистыми лапками. Если повезет, то Олег в конце концов попадет в какую-нибудь аномалию и умрет быстро, а не станет поздним ужином для стаи этих поганых грызунов. А может быть, ему надо самому решить этот вопрос, а не полагаться на волю случая, выбрать аномалию помощнее, пока они слабы, но еще различимы, и шагнуть в нее? Но нет. Олег отверг мысли о самоубийстве. Он будет сражаться до конца, топтать тварей ногами, душить руками, грызть зубами. Ночь накрыла землю. Прыгуны стали смелее и постепенно приближались. Он определил это на слух, но продолжал упрямо двигаться вперед. Неожиданно лес расступился, и Олег оказался у подножия достаточно высокого холма. Когда человек вдруг остановился, наученные прошлым опытом мутанты не стали сразу бросаться на него, рассеялись, подобрались вплотную, настороженно попискивая. Олег же стоял и смотрел на проглядывающий в разрыв между туч кусок темного, усыпанного звездами, будто бриллиантами неба. Смотрел, любовался и понимал, что пришел тот самый момент. Время его последнего боя. Дальше идти некуда, да и смысла нет. Он стал медленно разворачиваться навстречу суетливо скачущим врагам. И тут, далеко справа, на склоне холма, ему почудилось слабое свечение, будто отсвет скрытого костра. Сталкеры? Неужели нашел? Олег был настолько опустошен эмоционально и физически, что не испытал ни малейшей радости. С тем же самым настроем, с каким секунду назад собирался встретить смерть, он повернулся и пошел вдоль кромки леса. Казалось, ноги сами несли его, выбирали направление, обходили кусты и аномалии, перешагивали через выступающие корни и ямы в земле. Вскоре до него донеслись негромкие голоса. Люди о чем-то разговаривали, тихо смеялись. Ноздри защекотал запах горячей еды. Олег чуть не подавился слюной. Как же давно он нормально не ел. Сзади и справа раздался шорох. Прыгуны, похоже, не собирались оставлять свою добычу. Судя по тому, что пищать они почти перестали, близость других людей заставила их действовать осторожнее. «Ну ничего, сейчас только артефакт возьму, оклемаюсь, и я вам устрою». Жажда мести пробилась даже сквозь пелену усталости. Олег даже мысли не допускал, что это могут быть совершенно другие сталкеры, не те, что забрали артефакт. Слепая уверенность вела его вперед. Сталкеры устроились на ночлег среди груды бетонных плит, неизвестно кем и с какой целью сваленных на склоне холма. Зато теперь они служили неплохим укрытием. «Вокруг стоянки могут быть мины и растяжки», — вдруг вспомнил он. «Когда они с Кремнем и Леоном устраивали привал, то всегда окружали себя охранным периметром. Не хватало еще подорваться в двух шагах от цели». Но реакции Олега здорово отставали от его мыслей, потому что в следующую секунду он услышал щелчок и резкое шипение сработавшего запала. Совсем рядом, громко хлопнув, вверх устремилась осветительная ракета. Поднялась на несколько десятков метров вверх и ярко полыхнула, заливая ярким белым светом склон холма и участок леса. Сталкеры сразу всполошились. Их оказалось трое. Все они разом схватились за оружие и заняли позиции для обороны, спрятавшись за плитами. «Назови себя!» — приказали со стоянки. Олег пытался собраться с мыслями. Нет, как его зовут, он прекрасно помнил, но вот чтобы произнести это, требовались силы, которых почти не было. «Сержант Говорков!» — выдавил он. «Олег Говорков!» «Я сказал, назови себя!» — повторил тот же голос. «Сержант Говорков!» Сделал Олег вторую попытку, но его снова не услышали. Осветительная ракета падала вниз и постепенно затухала. Люди, деревья, трава принялись отбрасывать причудливые мечущиеся тени. «Мужики! Да он, похоже, зомби!» — донеслось откуда-то слева. «Я не зомби!» «Кончаем его нахрен, пока на месте стоит!» «Прыгуны справа!» — воскликнул третий голос. И сразу раздались, превращенные глушителем в резкое шипение, выстрелы. К ним присоединился спаренный грохот двух других автоматов. Разрываемые пулями мутанты визжали, но продолжали скакать к стоящему на месте Олегу. «Зомбака пока не трогай!» — крикнул один из сталкеров. «Они к нему скачут!» Развернувшись к прыгунам, Олег видел, как грызуны гибнут один за другим под огнем трех автоматов. Большая часть стаи оказалась уничтожена меньше, чем за минуту. Лишь парочке тварей удалось добраться до своей добычи живыми. Олег подставил им больную руку, практически потерявшую чувствительность, и оба мутанта вцепились в нее когтями и зубами. Он почти не ощутил боли, лишь неприятное ощущение, что рвут его плоть. «Крым, подсвети!» — раздался голос со стоянки. В сторону Олега полетел шипящий и разбрасывающий в разные стороны искры пиропатрон. Олег схватил одного мутанта, сломал ему позвоночник и отбросил в сторону. Последний прыгун рванулся к шее человека, но каким-то чудом Олегу удалось перехватить его. «Мужики, зацените, дохляк с мутантами воюет». Исполненный злости дохляк свернул мутанту шею и проговорил с ненавистью. «Достали, суки!» Олег не увидел, но почувствовал, как сталкеры замерли и недоуменно переглянулись. «Мертвяки обычно не ругаются», — сказал один из них. «Да если честно, я зомби только в старой зоне встречал, а в новых не доводилось», — добавил другой. Олег повернулся к ним и, собравшись силами, повторил. «Я не зомби!» Тут силы окончательно оставили его, и он рухнул на колени. Словно издалека до него доносился разговор людей, которые обсуждали, что с ним делать — пристрелить, оставить на месте или помочь. Через какое-то время Олег почувствовал, как его подхватили под руки и куда-то потащили. Видимо, подальше от стоянки, чтобы не привлекать вонью трупа хищников. «Ого, парень, кто тебя так?» Он услышал вопрос и краем сознания понял, что обращается к нему. «Хамелеон!» «И прыгуны! Ни хрена себе!» Его приволокли к костру и опустили на землю. Он сразу попытался встать. «Куда? Ложись лучше, а не вставай!» «Нельзя! Они нападут, если лечь или остановиться!» «Кто?» — спросил один из сталкеров, высокий, худой, собранными в пучок на затылке волосами. «Кто нападет?» «Прыгуны!» Олег отвечал на автомате, и его вялотекущие мысли были заняты другим. Он не двигался, когда один из спасателей стащил с него куртку и смотрел зараженную руку. Сталкеры переглядывались между собой. Перед ними сейчас стоял не зомби, но уже и не живой человек. «Артефакт! Дай мне его!» «Какой к шуту артефакт? Тебе в госпиталь надо, а не хабар собирать!» Перед глазами все плыло. Олег едва различал звуки и почти не понимал смысла слов. «Видишь руку?» «Да!» Он уже не жилец. Что будем делать? Не ставлять же. Пристрелим? Жалко парня, но так только хуже. После этих слов наступила тишина, и потом... «Ну, хорошо. Давай». Краем глаза Олег уловил знакомое розовое свечение. «В одном из рюкзаков». «Да, он нашел его». Ликование отразилось на его лице едва заметной улыбкой. Он хотел сказать, что вот он, его артефакт, но так устал, что едва шевелил губами. Хотелось лечь прямо тут, возле костра, свернуться калачиком и проспать целую вечность. Только сначала надо взять артефакт. Он сделал шаг к заветному рюкзаку, вытянул руку, но сильный толчок в грудь отбросил его назад. Олег упал на землю, ударившись затылком. — Куда клешни тянешь? — зло произнес сталкер, видимо, владелец рюкзака. — Там мой... Еле слышно проговорил Олег, пытаясь подняться. — Нет там ничего твоего. — Это мой артефакт, — хотел завопить Олег. — Он мне нужен. Как же они не понимают, что только так он может спастись? Почему просто не отдадут артефакт? Ведь они же даже не видят, как тот светится. Для всех, кроме Олега, это просто блестящий темно-багровый камень. — Ну что, Крым, давай. В голосе сталкера прозвучало сожаление и решимость. Клацнул предохранитель автомата, а в следующую секунду Олег ударил человека перед собой, не глядя, не задумываясь, без умысла или эмоций, словно убирая ветку дерева, оказавшуюся на пути, совершенно забыв о своей силе. Сталкер отлетел в сторону, ударился о плиты, оставив на бетоне кровавый след и замертво свалился вниз. Олег пихнул второго, отбросив его шагов на 10 в темноту. Потом выдернул автомат из рук третьего, отбросил оружие, разбив приклад в щепки, а самого сталкера ударил наотмашь в грудь, свалив на землю. Взгляд Олега был устремлен вперед, словно он не замечал происходящего вокруг и как зачарованный шел к своему артефакту. Упал перед рюкзаком на колени, дрожащими руками разорвал плотную ткань и достал светящийся розовым камень. Теперь нужно достать старый арт из руки и вживить новый. Олег осмотрелся. Возле костра стояли вскрытые банки с тушенкой, и в земле торчал нож. Языки пламени отражались в глазах Олега демоническими огоньками. Схватив нож, он острием надрезал мышцы бицепса, затем, вскрикивая от боли, кончиком лезвия выковырял остатки мертвого артефакта. По руке побежали темные, почти черные струи крови. Подвывая, он дрожащими руками взял новый арт, так притягательно светящийся розовым, и вставил его на место прежнего. Надавил сильнее, погружая предмет глубже в свою руку. И когда почувствовал, как тело приняло артефакт, как ткани обхватили твердую поверхность, прижались, как стали впитывать новую энергию, разлившуюся по телу мягким теплом, Олег мелко задрожал всем телом, глаза непроизвольно закрылись, а с губ сорвался вздох удовлетворения.